Алексей Иванов. Вегетация. Часть 4. Глава 45. Водозабор. 2. В эту ночь Мите снова снилось то, что он забыл. Объект гарнизон. Бетонные стены, жуткая глубина заброшенных тоннелей с рельсами на полу, кабели в гнилой изоляции, компьютеры, треснувшие своды, свисающие нити корней, стальные двери с ржавыми штурвалами кремольер, чистая капель в темноте. Длинный луч фонаря освещает людей в балахонах биозащиты и в масках с респираторами. И еще что-то новое. Какие-то галереи или шахты, заполненные чудовищно огромными клубнями. Митя видел их шелковистые выпуклые бока и тающие во мраке мощные сети мицелия. Митя проснулся на полу машинного зала, немного в стороне от спящей бригады. Во сне он выкатился из-под решетки интерфератора. Понятно, почему его преследуют воспоминания о гарнизоне. Вчера он полдня провел под селерационным облучением, когда ходил в березовую рощу к мертвой бригаде солиста и когда ехал с бригадиром в кабине Харвестера. Облучение усилило те процессы, что превращали Митю в бродягу. А слова Типалова о Митиных дружках из Гринписа подхлестнули заторможенную память. Митю трясло в ознобе. В голове было мутно. Митя с трудом поднялся и поплелся на улицу. После ночного ливня повсюду нежно курился прозрачный туман. Сквозь него проступали синие купы деревьев. Чирикала птичка. Митя вдохнул полной грудью. Мир был прекрасен. Жизнь была прекрасна. Митя ощутил, как в нем крепнет упрямство. Нет, он не станет бродягой или шаком, глухим к этой красоте. Без сомнения, он создан для большего. В картине мира, что обрисовал Типалов, никакого будущего у Мити не было. Значит, картина лживая. Хотя Митя не знал, в чем Типалов ошибся или соврал. Митя пошел к речке. Тихий плюс вытаивал из тумана, будто вытекал из-под двери. Здание водозабора казалось кораблем, вытащенным на берег. Митя разделся до трусов. Ему хотелось смыть с себя мелкий и склизкий пот. Но на нем был не пот, а какая-то темная грязь. Под мышками, на сгибах рук, в паху. Где он мог извозиться? Митя рассматривал себя. Это не грязь. Это плесень. Митя различил микроскопические травинки тоньше волоска. Они выросли на теле там, где была нужная среда, тепло и влажность. Он заплесневел, как старый башмак на помойке. Митю передернуло. Он сразу вспомнил встречу с лешаками ночью под горой Шапкой. У одного из глазницы торчала веточка с живыми листочками. Митя ринулся в парную воду, забрел по пояс и принялся яростно обтираться, не обращая внимания на холод. Митя не заметил, что вслед за ним на берег вышел и Егор Алексеевич. Молча постоял, наблюдая в тумане за своим бродягой, и пошел обратно. Он боялся, что Митя сбежит, до гарнизона уже рукой подать. Сейчас Егор Алексеевич уже никому не доверял, точнее, почти никому. Холодовский подтвердил его подозрение, что в бригаде шпион. А кто им может быть? Исключаются лишь Алена, Костик и Серега Башенин, который сам и привел бродягу. Наверное, надо исключить и Муху, все-таки племянница. Но больно она борзая стала, хочет сама командовать. Колдей? Вряд ли. Колдей тупой. Талка Назипова. Слишком она баба, не способная к чему-то серьезному. Вильма зашугана, тени своей боится. Остаются только Фудин и Матушкин. И Фудин хитрый жук. Хрустя битыми кирпичами, Егор Алексеевич полез в пролом, через который мотолыга въехала в машинный зал водозабора. И тут у него в кармане загудел телефон. Егор Алексеевич глянул на экран и сразу попятился из пролома назад во двор. Бригада не должна услышать его разговор. Звонил Алабай. «Как ночка типал?» — весело спросил тот. Егору Алексеевичу не нравилось, когда его так называли. Да, у бригадиров были приняты прозвища, но он не такой, как все. Он по имени-отчеству. «Не пизди», — ответил Егор Алексеевич. «Зачем позвонил?» «А, все за тем же. Давай объединяться. Вдвоем нам выгоднее будет. Ну, честно, типал». Пытаясь вразумить, Алабай даже поднял брови домиком. «Иди нахуй!» «Че ж ты такой твердолобый дровосек?» Утомленно вздохнул Алабай. «Посмотри тогда, кто у меня есть». Он повернул телефон. У себя на экранчике Егор Алексеевич увидел щуку. Она сидела возле какой-то стены с пятью мужиками Алабая и жрала сухпай. «С ней, типал, я устрою тебе такой же пиздец, как ты мне у моста». Егор Алексеевич взбесился, но не подал виду. «У меня хлыщ с твоей бригады», — зажато предупредил он. «И я его грохну. Или давай поменяемся. Ты мне ведьму, я тебе твоего». «Неравноценно», — с улыбкой помотал головой Алабай. «Своих бросаешь». Алабай страдальчески поморщился. «Я тебя умоляю, типал, а ты сам поменялся бы». Егор Алексеевич, не прощаясь, сбросил вызов. Угрозы Алабая его не очень-то испугали, но на душе сделалось гадко, и шпиона следовало найти. Пока Егор Алексеевич отсутствовал, Алена, не теряя времени, руководила приготовлением завтрака. На синем огне в котлах закипела вода. Талка резала китайскую тушенку прямо в открытых консервных банках. Егор Алексеевич вернулся к мотолыге злой и мрачный. «Дядь!» — глянула на него Маринка. «А когда вожаков валить начнем?» «Как только, так сразу!» — буркнул Егор Алексеевич. После грызни вчера ночью обаяние дядь Гора для Маринки исчезло. Она, конечно, знала, что дядь Гора богат, но не представляла, насколько. Помощь дядь Гора всегда казалась ей огромной, а выяснилось, что это гроши, которые дядь Гора и посчитать не удосуживался. Дядь Гора вовсе не спасал ее семью, а просто всех использовал, и зятя, и племянницу. Потому и не дал мухе командовать. Не для того он держал муху при себе. И сейчас жгучее желание добиться своей цели подстегивало Маринку куда сильнее, чем прежде. «Я ж тебя нормально спросила?» — дерзко бросила Маринка. «Слушай, племянница...» — Егор Алексеевич придавил ее тяжелым взглядом. «Я тут бригадир. Будешь залупаться — это твоя последняя командировка». Маринка побледнела от обиды и бешенства. К ней сразу подсунулся Серега. Он понимал, что Маринка борется с дядей, чтобы прорваться наверх. Однако теперь Егор Алексеевич казался Сереге мужиком рассудительным и мудрым. Не нужно с ним враждовать. Он сам в подходящее время сделает все правильно. А Маринку жалко. Она отчаянно бьется в стену. Слишком горячая и глупая. «Ты хрена ли на Алексеевича окрысилась?» — осуждающе прошептал Серега. «Отвали от меня!» — брыкнулась Маринка. «Кушать готово!» — объявила Алена. «Ложи всем, Наталья!» Талка пристроила горячий котелок на кирпич и вооружилась поварешкой. Она всегда боялась ошибиться с порциями и тарелки выставляла перед собой все сразу. Стараясь угодить Талке, Матушкина раздавал тарелки с кашей. «Лопай, лопай!» — балагурил он. «Равняй морду с жопой!» Митя сел у колеса мотолыги на пустое место рядом с пленным. Алабаевец недоуменно покосился на него. Голова у Мити была мокрая. «Че, предатель, с городским-то тебе лучше?» — ухмыльнулся Мити Костик. Серега принес две тарелки, себе и Маринке. Но Маринка не приняла его услуги. Сама взяла себе кашу и перебралась к Мите. Во всей бригаде только Митя осмелился пойти поперек дядь Горы. Пускай у него не получилось, но остальные-то и не попробовали. Маринке хотелось быть вместе с Митей. Вместе с тем, кто тоже недоволен Егором Алексеевичем. Митя бродяга, как Харлей. А бродяги – люди вольные. Не то, что Серега Башенин, шестерка бригадира. А Митя был ожесточен и полон решимости понять, в чем же Типалов не прав. Он, Митя, работал в Гринписе. Зачем же нужен этот Гринпис, если идет промышленная война? Что он делает на объекте гарнизон? Почему и китайцы, и европейцы, и даже свои называют гринписовцев предателями? «Скажи, что делает Гринпис?» – негромко спросил Митя у пленника. Спортсмен снова покосился на Митю. «Исследует лес, что же еще-то?» – пояснил он с легким превосходством. «А почему исследование леса мешает государству и обществу?» «Особенно-то не мешает», — усмехнулся Алабаевец. «Просто неприятно. Хотя все утверждения Гринпис — чистый бред». «Какие утверждения?» «Что селератный лес способен мыслить». Митю словно ударило в грудь мягким и тяжелым бревном. «Это и пытается выяснить миссия на Ямантау». «Угу», — кивнул Алабаевец. «Ищут братьев по разуму в кустах на свалках. Китайцы запрещают коллегентные деревья вырубать, а Гринпис требует прекратить вообще всю лесодобычу. Такое никому не понравится. Китайцам нужен бризол, европейцам – на электрический биоматериал, нашим – деньги. Чё добивается Гринпис? Чтобы мировая экономика рухнула». «Завязывай с теми мудаками, Митька», – посоветовала Маринка. Но Митя уже ничего не слышал. Он был поражен. Здесь, на заброшенном водозаборе, при мертвом городе, в пустом и гулком воздухе полуразрушенного машинного зала, он вдруг ощутил неосязаемое шевеление будущего. А Серега все еще тупо держал в руках две тарелки с гречневой кашей для себя и для Маринки. Но Маринка сидела с Митей, и Серегой уже нисколько не интересовалась. Конечно, Митя не был в этом виноват, и все равно хорошо бы дать ему по его городской морде. Душа Сереги корчилась от горечи. «Чья миска у меня?» – спросил Серега у бригады. «Кто без жратвы?» Талка приготовила 12 тарелок, то есть на каждого члена бригады плюс еще одну для пленного алабаевца. Однако обделенных Серега не увидел. «Лишняя, что ли, порция?» – удивилась Талка. «Я ж по счету ложила». «Ты на Сань Холодовского раздала», — тихо пояснила Алена. Глаза у Талки медленно наполнились и переполнились слезами. Талка всхлипнула, зажимая боль в себе, вскочила и ушла за мотолыгу. Щетинистая физиономия матушкина замерла и словно почернела. Завтрак первым завершил Егор Алексеевич. «На ходу дожуете», — объявил он. «Посыте и на борт». Бригада заторопилась. Алена собрала миски и сложила в котел. Егор Алексеевич влез в мотолыгу и вылез обратно с двумя автоматами. «Ты и ты!» Он ткнул пальцем в Матушкина и Фудина. «Пока ж при мне постойте! Ты тоже!» Егор Алексеевич подтащил к себе алабаевца. «Сережа, ты водитель! Откатись за ворота и жди нас! Девушки, давайте живей в машину!» Серега уверенно пробрался за руль. Движок мотолыги заклокотал, по залу пополз бризоловый чад. Егор Алексеевич, Алабаевец, Матушкин и Фудин отступили. С визгом стальных траков мотолыга развернулась почти на месте, сгребая мусор и почву, и покатилась к пролому в стене. Вскарабкалась на завал из кирпича и вывалилась во двор, вздернув грязную корму. «А мы почему не поехали, шеф?» — спросил Фудин. «Отойди-ка туда», — распорядился Егор Алексеевич, подталкивая пленного. Алабаевец не понимал, зачем это все нужно. Егор Алексеевич деловито сунул Фудину и Матушкину автоматы. «Расстреливайте его», — обыденно приказал он, кивнув на пленного. «Это как-то, шеф?» — опешил Фудин. «Бригадир, что такое?» — занервничал и Алабаевец. «Пугаешь, что ли?» «Нахуя мне кого-то пугать?» Егор Алексеевич спокойно посмотрел ему в глаза. «Твой алабай не стал менять тебя. А мне ты расписной не нужен». Егор Алексеевич хотел увидеть, кто первым выстрелит, Матушкин или Фудин. Шпион алабая не решится убивать своего. Он же надеется вернуться. А как его встретят после того, что он сейчас сделает? Его тоже грохнут. «Мы так не договаривались!» — почти заорал пленный. А мы вообще как-то договаривались. Слушайте, мужики, Алабаевец задергался. У меня бабки есть много. Я с телефона могу перевести, я скину вам, а вы меня просто отпустите и все. Я не буду Алабая искать, в Татлы уйду и в город, слово даю. Алабаевец заискивающе смотрел то на Фудина, то на Матушкина, то на Егора Алексеевича. С него напрочь слетело прежнее городское высокомерие. Егор Алексеевич безмолвно наблюдал за Матушкиным и Фудиным. «Вы же нормальные мужики, не звери!» — уговаривал Алабаевец. Фудин повернулся к бригадиру. «Шеф, про деньги хороший план», — с надеждой сказал он. Егор Алексеевич продолжал молчать, а у пленного точно прибавилось сил. «Я же вашего товарища не убивал!» — горячо заверил он. «Это Алабай!» Фудин решил, что молчание бригадира означает одобрение. «Много это сколько?» — спросил он у пленного. Матушкин стоял со странно неподвижным лицом. Но при словах о гибели Холодовского его щетина будто ожила. Матушкину плевать было на гибель Холодовского. Просто разговор с алабаевцем снова напомнил ему, что Талка предпочла не его, даже тогда, когда соперник исчез. Матушкин хотел сорвать зло, выплеснуть досаду, и ударил по алабаевцу очередью из автомата. Эхо заметалось под бетонным потолком машинного зала. Алабаевец затрясся, еще пытаясь что-то произнести. Рухнул на колени и повалился на бок. «Много, это не тебе», — выдохнул Матушкин Фудину. Глава 46. Город Межгорье. 1. Серега взял в сторону и затормозил, смяв мотолыгой густой кустарник, что вырос на былом тротуаре. Рядом остановился Харвер. В его корпусах мощно гудели моторы. Егор Алексеевич приоткрыл дверь кабины и высунулся наружу. «Слышь, Сережа, смотри там в оба!» — крикнул он. «Алабай нашу ведьму поймал! Она может снова толпу чумоходов сюда нагнать, как на Инзере!» «Все под контролем!» — браво крикнул в ответ Серега. «Если разойдемся, встречаемся на станции!» Серега посмотрел на экран навигатора. Межгорье было совсем небольшим городом. Железная дорога огибала его по южной окраине. Станция находилась на юге, а водозабор на северо-западе. Все просто, даже дебил поймет. «Принято, дядя Егор!» Егор Алексеевич нырнул в кабину, и Харвер пошагал вперед, размашисто и уверенно. В движении его длинных суставчатых ног было что-то от циркуля. Небо затянулось серыми облаками, по улицам ползла влажная дымка. Впрочем, улицы существовали только в навигаторе, а Серега видел вокруг мотолыги старый и крепкий лиственный лес. Березы, рябины, липы, тополя. Они выбрались из скверов и палисадников, когда люди исчезли, и заняли опустевший город. Направление улиц Серега угадывал по расположению домов, но дома попадались нечасто. Будто бы тоже ушли вслед за людьми. Лишь изредка, сквозь зелень, можно было различить панельную пятиэтажку с ровными рядами черных оконных провалов или здание в 1, 2, 3 этажа с кустами на крышах. Еще среди деревьев косо торчали бетонные столбы и ржавели в кустах бузины и черемухи брошенные автомобили. Серега привстал и быстро глянул назад. Бригада расслабленно сидела в десантном отсеке за дизелем. Все, кроме алабаевца. Егор Алексеевич сказал, что выгнал его с концами в лес. Нахуй нужен. Маринка и Митя расположились рядом. Серегу вновь окатила злость на них обоих. Однако в злости он ощутил и привкус горечи. Ну, командует он теперь мотолыгой. И что? Он рассорился и с девчонкой своей, и с братом. Конечно, братас у него того, с придурью. Но убивать его, как Харлея, Серега бы не стал. Митяй не Харлей. Комбайн Егора Алексеевича давно растворился за густой листвой и стволами деревьев. Но затрезвонил телефон. Типалов вызывал Серегу. «Видишь, трал раскоряченный!» Серега увидел. К лобастой кабине колесного тягача Сзади на седельную связку крепился вытянутый полуприцеп с горбатой рамой, под которой был подвешен объемистый ребристый бункер, вроде ковша. Трал уже давно умер. Его дырявая кабина, заломленная на бок, побурела от ржавчины. А на капоте и на полуприцепе гордо торчали в ряд пушистые молоденькие пихточки. «Я уже за трал ушел», — продолжил Егор Алексеевич. «Тут риперы вертятся. Ты, Сереж, перед тралом направо сверни и шуруй по параллельной улице». «Ясно», — ответил Серега. «А что за машина такая дикая, Егор Алексеевич?» «Грунторез. Я же говорил вам, что Ямантау — заповедник. Здесь не вели заготовок. Лесорубные чумоходы — только те, что приблудились. А свои черти — стройтехника. Межгорье, считай, обслуживало гарнизон. Целый город подземный в Ямантау. Здесь под чуму весь автопарк стройуправления угодил». «Понятно», — сказал Серега. Он тормознул мотолыгу, развернул и погнал на поперечную улицу. Гусеницы с треском давили кусты и рвали дерн с травой. Мотолыгу трясло на взрытом асфальте. Сереге приходилось лавировать, чтобы вписаться между стволами деревьев, которые мотолыга не смогла бы повалить. Ветви скребли по решетке интерфератора. Сыпалась листва. Клокотал движок. Обдувало тихой свежестью леса. Справа и слева в зарослях мелькали строения. Серега вдруг поймал себя на ощущении, что не может сориентироваться на местности. Так неграмотный не может сложить буквы в слова. Вроде по карте все было понятно. Улицы, перекрестки, кварталы, дома. То же самое находилось и перед глазами. Но одно с другим не сочеталось. Картинка, что была наяву, не соединялась с изображением навигатора. И вообще, картинка эта казалась какой-то ненастоящей. Оно или не оно? Серега с изумлением осознал, что не помнит, направо он повернул или налево. И что такое направо и налево? И стоит ли за липами серая развалина, или ему мерещится? Он ничего не успел себе объяснить. Зелень поодаль заходила ходуном. Точно там кто-то плыл и гнал перед собой волну. Мелькнуло что-то темное. За тарахтением движка Серега ничего не слышал. А из кустов калины вдруг брызнули во все стороны птицы и листья. Часть куста осела, как отрезанный кусок теста. И сквозь щель вперед ползло бешено вращающееся колесо с остальными когтями. Колесо высотой с одноэтажный дом. Серега ударил по тормозам. Перед мотолыгой из зарослей выдиралась какая-то чудовищная машина. Серега таких никогда не встречал. Жуткий чумоход. Перед собой он нес огромный моторный ротор, смонтированный на шарнире. Мощная подвижная рама с гидравлическими поршнями могла поднимать и опускать его. Рама была подвешена к четырехколесному шасси. За пустой кабиной с грязными окнами торчал угловатый массивный корпус дизеля, противовес тяжелому оборудованию. Побеги жимолости опутывали чумоход, как маскировочная сеть. Его рубчатые колеса беспощадно ломали тонкие стволы калин. «Базуки, доставай!» — крикнул Серега. «Маринка, дяде звони!» Самому ему было, конечно, не до этого. Он бросил мотолыгу в прогал налево, в ту сторону, откуда и вырвалась роторная тварь, чтобы тварь потратила время на обратный разворот. Мотолыгу мотало, как на волнах. Жесткие ветки наотмашь хлестали по бортам и стойкам интерфератора. Качаясь, мимо проплыл угол панельного многоквартирника. Мотолыга очутилась во дворе. Березы, вербы, брошенный автофургон, изогнутое железо детской площадки, кусты, линия кирпичных гаражей с распахнутыми воротами, мусорные баки. Серега помотал башкой, не в силах собрать панораму воедино. Что с ним? Куда ехать? Он ни хера не соображает. Он повел мотолыгу наугад, лавируя между деревьями. Мотолыга петляла по обширному двору, бессмысленно, как пьяная. Серега не мог вспомнить даже то, с какой стороны он сюда попал. Любые пути были открыты, а Серега ощущал себя запутавшимся в лабиринте. Все новое и все точно такое же. Наконец опять показалась полоса гаражей. Если гаражи, должен быть выезд. Кирпичная стена гаража возле мотолыги вдруг треснула и раскололась. Повалились выломанные глыбы, растопырились доски, а из тучи пыли поперло зубастое колесо. Роторный чумоход свирепо и неумолимо пробивался сквозь постройку, будто сквозь штабель картонных коробок. Серега вцепился в руль. Мотолыга попятилась. Чумоход накренился, с трудом перебираясь через рассыпающуюся груду кирпичей, и повернул к мотолыге. Его жуткое орудие оказалось совсем близко и отвесно рубануло бы транспортеру по капоту. Но довершить поворот не позволил крепкий тополь. И громоздкой мотолыге, и роторному чудовищу было тесно среди деревьев. Чумоход отодвинул раму с ротором и включил двигатель шарнира, перемещая ротор из вертикального положения в горизонтальное. Расчет был прост – снести тополь с дороги. Мотолыга уперлась кормой в другое дерево. Дальше отступать было некуда. Серега сообразил, что ему конец. Сейчас чумоход сменит положение клыкастого ротора и размолотит мотолыгу в смятку. Из десантного отсека через борта мячиками запрыгала бригада. Все бежали прочь. Никто и не помышлял засадить в чумоход из базуки. Серега заметался на своем месте. Бежать ему было западло. Но подыхать здесь, что ли? И Серега рванулся через борт, хлопнулся в траву на четвереньки и пулей кинулся в кусты. А над развалинами гаража внезапно появился Харвер Егора Алексеевича. Он шагал по следу чумохода. Задирая колени, он переступил через рухнувшую стену и с какой-то ловкой обезьяньей жадностью протянул к чумоходу свою длинную суставчатую руку. Растопыренный чокер с лязгом цапнул врага за двигательный отсек, легко, как бумагу, пробивая кожух. Могучая клешня сжалась, Харвер напряг руку и, пыточно скрежеща железом, отодрал дизель с одного края, будто вырвал чумоходу сердце. Потрясенный чумоход застыл в параличе. Ротор вхолостую крутился в косой плоскости. Серега выглядывал из-за толстого ствола березы, как волчонок из логова. Ротор крутился. Чумоход стоял неподвижно, истекая бризолом. Харвер возвышался над ним, словно поджидал, не оживет ли жертва, и гудел мотором в сеталическом корпусе. Открылась дверь кабины. Задом наперед, кряхтя, с Харвера сполз на землю Егор Алексеевич и направился к мотолыге. «В общем, молодец, Сереженька», — усмехаясь, похвалил он. «Последним сдриснул, уже немало». Серега еле отклеился от березы и тонким голосом спросил: «А чё это за еборобот такой, дядя Егор?» Егор Алексеевич посмотрел на чумоход. В воздухе мелькали зубья ротора. «Сплитчер. Горная машина. Скалы режет или траншеи делает. Говорил же тебе, здесь строительная техника. И куда же наших бздунов разнесло?» Егор Алексеевич приложил ладони ко рту рупором и заорал: «Эй, народ!» Серега недоверчиво пощупал ближайший куст. Листья, ветки, настоящие ли? Ротор чумохода, исчерпав инерцию, наконец замер. Егор Алексеевич обошел мотолыгу, выискивая повреждения. «Ладно, хоть машину не угробил. И как тебя угораздило сплитчеру-то попасть, Сережа? Он ведь еле ездит со своей бандурой». Серега никак не мог освоиться с тем, что мир обрел прежнюю реальность. «Ну, не знаю, дядя Егор», — Серег замялся, вспоминая столкновение с чумоходом. «Я здесь в трех соснах заблудился, тыкался, шарахался, выехать не получалось, потому твой слич с плеч, короче, он меня и догнал». «Хуйню какую-то городишь», — усомнился Егор Алексеевич. «Правду говорю», — — горячо заверил Серега. — А тебе нормально было? — В смысле? — забеспокоился Егор Алексеевич. — Ну, ты не терялся? Я вот все видел и ни хера не понимал. Теперь к словам Сереги Егор Алексеевич отнесся уже серьезно. — Я сам не рулил. Задал Харверу прийти к твоему телефону. Он ушел. Заросли за мотолыгой зашевелились. Потом из-за черемухи осторожно вынырнули Костик с Аленой. Костик был вооружен автоматом. «Грохнули гада!» — спросил он, рассматривая сплитчер. «Мы с Костичком с пустого гаража прятались», — пояснила Алена, виновато улыбаясь и поправляя грудь. «Страшно было Егора». «Ничего, ничего», — успокоил ее Егор Алексеевич, размышляя о своем. С другой стороны появился Фудин. В руке он держал телефон. «Я в дом вон там заскочил, шеф, рядом совсем». «А нахера телефон достал?» — прищурился Егор Алексеевич. «Дорог забыл». «Да так, для подстраховки», — уклончиво пробормотал Фудин. Может, Фудин и шпионил для Алабая, но Егор Алексеевича пока озаботило не это. Фудин, хотя и не признался, но тоже явно уловил непорядок с лесом. Точнее, в восприятии мира. У Егора Алексеевича медленно дозревало очень нехорошее объяснение всех обнаруженных странностей. По громкой связи он вызвал Матушкина. «Ты куда учесал, Витюра?» «Я знатах и втопил», — неестественно хохотнул Матушкин. «До Китая, что ли? Пиздуйте обратно, все закончилось». «Идем». Матушкин засмущался. «Да чё-то, походу, мы без понятия!» Егор Алексеевич и Серега переглянулись. «Включи маршрутизатор на мой номер и топай по указаниям с телефона». «Долбоёб!» — робко предположил Серега. Егор Алексеевич задумчиво покачал головой и с сожалением вздохнул. «Ох, не в том дело! Похоже, мы под ведьминые подлянки угодили». «Это она чумоход к нам послала?» Серега кивнул на мертвый сплитчер. «Не, чумоходы, видать, сами по себе тут шастают. А ведьма морок на лес навела. Потому-то мы и теряем дорогу прямо у себя под носом». Серега не сразу осознал вывод бригадира. И потом ему стало жутко. Одно дело, когда нападают чумоходы, но ты готов отразить нападение. И другое дело, когда ты ослеп, окруженный врагами, а уверен, что зрячий. Глава 47. Город Межгорье. 2. Брата он не бросил бы. Но Маринка остервенела. Пнула его в ребра так, что боль вышибла все мысли. Потащила за волосы на ящик и толкнула за борт. Митя не знал, как сопротивляться насилию. В неловком падении он зацепился ногой за гусеницу, ударился головой о ствол дерева и боком рухнул в траву. Наполовину оглушенного Маринка подняла его на ноги и поволокла прочь от мотолыги. Вместе с Митей она прихватила и автомат. «Хватит, Марина!» — наконец заорал Митя. «Отпусти меня!» Тяжело дыша, они остановились. Место было непонятное. Березы, липы, ржавый забор из сетки рабицы, трансформаторная будка. Чирикали птицы, а где-то недалеко что-то тарахтело и громыхало. Похоже, там чумоход курочил их машину. Митя ожесточенно сжал руками гудящую и плывущую голову. «Мы Сергея оставили в опасности», — глухо сказал он. «Серый тоже с мотолыги рванул, я видела». Митя посмотрел на Маринку. Растрепанная, раскрасневшаяся, даже в паническом бегстве, она исхитрилась сохранить свою самолюбивую дерзость. Сбежала, кинула всех, ну и что? Как хотела, так и поступила. Идите в жопу. «Я вернусь за ним», — Митя сплюнул тягучую слюну. «Ты же полудохлый», — с пренебрежением возразила Маринка. Митя затравленно огляделся. Все вокруг медленно колыхалось, зыбко разваливалось. Все было не собой. Деревья, кусты, трава, Маринка. Горло давило тошнота. Но Митя устал от своей слабости и уже не хотел обращать на нее внимания. В обморок он упадет или помрет здесь, да и фиг. Только под лицом он не будет. Ему надо найти Серегу. Вдруг Сереге нужна помощь. «Ладно, пошли», — согласилась Маринка. «Зайдем к мотолыге от гаражей». «Нам туда», — Митя указал рукой. «Нет, туда». Маринка ткнула автоматом немного в другую сторону. Митя предпочел не спорить. Это ведь Маринка увела его от мотолыги. Они двинулись почти бегом. Маринка решительно ломилась сквозь кусты мимо каких-то заросших развалин и брошенных машин. Ловко перемахивала через упавшие деревья. Шлепала по лужам в траве. В просветах древесных крон тускло ворочалось облачное небо. Митя еле догнал Маринку. «Марин, погоди, мы не там пошли!» Маринка гневно сверкнула глазами, но сменила направление. Опять замелькали одичавшие городские деревья, поваленные ограды, задернутые дерном кучи хлама, покосившиеся столбы, стены каких-то зданий. «Стой!» — сердито крикнул Митя. «Хватит бежать, мы заблудились!» Маринка остановилась в злом нетерпении, подрагивая ногой. «Да хули заблудились-то?» — огрызнулась она. «Просто дали кругаля. Мы от мотолыги отскочили всего-то метров на 300. Сейчас доберемся до нее». «Мы заблудились», — упрямо повторил Митя. «Да здесь же, блядь, город, а не дремучий лес!» Митя не ответил, но по его лицу Маринка поняла, что все плохо. А возле мотолыги в это время Егор Алексеевич определил, что в бригаде не хватает четверых. Мухи с Митей и Колдея с Вильмой. Егор Алексеевич вызвал Муху по телефону. И сигнал закурлыкал в мотолыге. Костик проворно влез в машину и обнаружил Маринкин телефон в кармане ее забытой куртки. «Маринка наверняка сметяем», — мрачно сообщил Серега. «Номер его», — потребовал Егор Алексеевич. «У него нет телефона, я не давал, он же при мне». Егор Алексеевич развел руками в бессильном негодовании. Серега почти силком отнял у Костика его добычу. «Ну чё ты?» – раздосадовался Костик. «Может, у нее там фотки голые есть, посмотрели бы. Мы на магнитке так одну девку вообще спалили». Серега едва удержался, чтобы не врезать Костику по шее. Телефон Колдея тоже затрезвонил в мотолыге. Колдей выронил его при бегстве. У Егора Алексеевича больше не было вариантов. И он неохотно набрал номер Вильмы. Говорить с этой заснулой бабой Егору Алексеевичу совершенно не хотелось. Но Вильма ответила. «Это Типалов», — сказал Егор Алексеевич. «Ты далеко от мотолыги?» «Не знаю», — прошелестела Вильма. «Короче, возвращайся. Тут лес дурит, так что иди по маршрутке на мой номер, иначе заблудишься, поняла?» «Поняла». «Других не видела?» «Не видела». «Тогда все, шпарь на базу!» Егор Алексеевич дал отбой. Вильма врала командиру. Колдей находился рядом. Вильма действительно не знала, далеко ли они от мотолыги. Спасаясь от чумохода, она убежала за ближайшую пятиэтажку. Но ей все мерещилось, что сейчас за ней выкатится страшная машина с огромным зубастым колесом. И она отошла за другую пятиэтажку. Их в той стороне стояло сразу штук 5. Успокоив дыхание, Вильма вытащила телефон. «Не бойся, милая». Алабай всегда говорил с ней очень ласково. Вильма слушала его красивый голос и тихо таяла, готовая выполнить любое задание. Так с ней никто и никогда не говорил. «По городу не ходи, это опасно. Город сегодня может убить. А у меня последняя просьба будет на вечер. И завтра я постараюсь выдернуть тебя от Типалова. Веришь мне, мышонок?» «Верю», — чуть слышно прошептала Вильма. Алабай объяснил, чего хотел, и Вильма отключилась. А потом возле нее внезапно грохнул выстрел. Вильма присела и оглянулась. Стрелял Колдей. Когда бригада в панике кинулась прочь из мотолыги, Колдей выпрыгнул с гранатометом в руках. Он просто не сообразил выбросить тяжелое орудие. Все в рассыпную помчались кто куда, каждый сам по себе. И колдей тоже помчался и быстро потерял других из виду. Он очутился возле какого-то дома и плюхнулся на скамейку у подъезда, чтобы перевести дух. Одиночество неприятно угнетало его. Никто не пояснил, куда надо сматываться и что надо делать. А колдею всегда требовался хоть кто-нибудь, по кому он смог бы определиться. Обычно он просто ждал, прикладываясь к фляжке, а сейчас фляжки у него не было. И тут невдалеке мелькнула Вильма. Наконец-то все стало понятно. Колдей поднялся, взвалил базуку на плечо и пошел за бабой. Вильму он увидел посреди заросшей улицы. Вильма опять базарила по телефону и не замечала, что к ней приближается рипер. Чумоход вроде как и не торопился. Уверенно шагал по траве шестью своими ногами и даже пилу пока не врубал. Колдей скинул с плеча гранатомет, прицелился и выстрелил. Прицелился он плохо. Граната угодила в землю перед рипером, но взрыв отбросил зверюгу в сторону и контузил. Рипер валялся в траве, как лошадь, и еле шевелил задранной ногой. Вильма побледнела от испуга. «Обхезалась?» — спросил колдей. Для него это была дружеская шутка. Потом они отошли за угол дома, чтобы чумоход их не учуял. И тут Вильме позвонил Типалов. В суть их разговора колдей не вникал. Он обрел опору в знакомой бабе, и копаться в прочих обстоятельствах ему было неохота. Вильма украдкой глянула на колдея. Тупой хряк не лучше чумохода. «Проверь еще раз ту гадину», — попросила она. Колдей потопал обратно за дом. Рипер валялся, где упал, и дрыгал ногой. Все нормально. Когда колдей вернулся, Вильмы уже не было. Она спряталась в кустах акации и наблюдала. Большой толстый колдей стоял один и непрекаянно озирался. Он был плохой мужик, жестокий, злой, тупой. Надо бросить его здесь. Пускай город убьет его, как предупреждал Алабай. Но колдей сейчас почему-то показался Вильме похожим на ребенка. Брошенные дети живут как звереныши, не ведая о добре и зле. Наверное, колдея когда-то вот так и бросили. На Банном озере Вильма и сама желала ему смерти, а потом претерпелась. И теперь ей стало жаль колдея. Она знала, что не надо поддаваться этой глупой жалости. Ни к чему хорошему жалость не приведет. И все же Вильма вышла из кустов. «Эй!» — окликнула она колдея. «Иди за мной!» Маршрутизатор телефона уже нарисовал ей путь к Типалову. Вильма и колдей ушли, а на опустевшей улице, где валялся подбитый рипер, вскоре появились Митя и Маринка. «Наверное, это здесь стреляли», — Маринка повертела головой. Ее черный хвост болтался так, будто хлестал в досаде. «Вон яма со взрыва еще свежая, и эта гадина живая. А люди, блин, где?» «Добей его», — Митя кивнул на механическую тварь. «Патроны еще тратить», — поморщилась Маринка. Она не любила, когда ей указывают. «Давай на крышу залезем», — вдруг предложила она. «Может, оттуда мотолыгу увидим? Заебало понизу шариться, одни кусты и старый срач». Не дожидаясь согласия Мити, она направилась к подъезду пятиэтажки. Митя поспешил за ней. Маринка была злая от неудачи и общей непонятности. За их спинами рипер снова дернулся, и движок его загудел громче. Рипер вдруг выкрутил задний корпус, перекинув пару ног на другую сторону, поджал колени и с усилием перевернулся на брюхо, а затем встал, как новорожденный жеребенок. Потоптавшись, словно пробуя себя, он потрусил вслед за людьми. Лязгнув, распрямился его сложенный манипулятор с циркулярной пилой. Митя услышал этот лязг и оглянулся. Рипер несся в атаку. «Бежим!» — закричал Митя. Маринка не успела стряхнуть автомат с плеча. У нее не осталось времени, чтобы выстрелить по чумоходу. Обеими руками Митя втолкнул Маринку в подъезд, влетел сам и захлопнул ржавую дверь. Маринка бросилась наверх, по захламленной лестнице. Митя помчался за ней, прыгая через две ступеньки. Пинком передних ног Риппер сбил дверь с непрочных петель и ринулся за беглецами. В гулком колодце подъезда загремело от первого этажа до пятого. Еле вмещаясь в узкое пространство лестничных маршей, Риппер звонко клацал стальными ногами по ступенькам, скрежетал корпусом по облупленным стенам и с лязгом выгибал хлипкие перила из металлических прутьев. Как поршень, он выдавливал Митю и Маринку наверх. Второй этаж, третий, четвертый. В тесноте пролетов у Маринки не было никакой возможности врезать по врагу очередью из автомата. Но свалят ли его пули? На Банном озере Холодовский садил и садил по риперам, опустошая рожок, а живучие чумоходы все никак не подыхали. Надежда была только на то, что с площадки пятого этажа удастся взвиться по стремянке через люк на крышу, и рипер останется внизу. На последнем лестничном марше Маринка увидела, что стремянки под люком нет. Тупик. Митя тоже это увидел. Задрав голову, он не смотрел, куда ступает, и поскользнулся на бутылке, брошенной здесь 1000 лет назад. Он растянулся на лестнице в полный рост, приложившись лбом к бетону. А риппер был совсем рядом. Огромный, механически подвижный, сложно устроенный и растопыренный на все пространство. Маринка даже не попыталась поднять Митю. Она прыгнула дальше на площадку пятого этажа, юркнула направо в открытую квартиру и захлопнула за собой дверь. А Митя не испугался. От удара головой мир в его глазах стал ярким-ярким, и Митю охватило глубочайшее изумление. Неужели жизнь закончится вот так элементарно, на брошенной бутылке? А почему бы и нет? Над Митей пролетела циркулярная пила на манипуляторе. Потом по разные стороны, на разные ступени, друг за другом опустились и поднялись 6 ног рипера. Митя заторможенно глядел на раздвинутые сегменты их опорных стоп. И сверху быстро проплыли 2 гладких брюха, оба корпуса рипера. С нечеловеческой точностью чумоход перешагнул через лежащего Митю, не задев его ничем, и устремился на площадку пятого этажа. Митя мгновенно вспомнил, как неделю назад в котловине промкомбината он воображал, что над ним проезжает карьерный самосвал. Вспомнил, как исполинский лючонг остановился перед ним, загородив мордой солнце, будто бульдог перед мышью. Чумоходы его не трогали? Так, что ли? А риппер с многообразным шумом извернулся на узкой площадке пятого этажа, выбив задом дверь в квартире слева, и вонзил завизжавшую пилу в дверь квартиры справа. Там спряталась Маринка. Риппер хотел ее достать. Митя, как в тумане, поднялся на ноги и тоже пошел на пятый этаж. Пошатываясь, он сунулся боком к Маринкиной двери, в жуткой близости от циркулярной пилы. Риппер быстро отдернул пилу и попятился, будто боялся малейшего прикосновения. Митя качнулся вперед. Риппер расторопно отступил. Митя сделал еще шаг. И риппер снова отступил, влезая задом в квартиру на другой стороне лестничной площадки. Ничего не соображая и не боясь, Митя грудью напирал на машину, заставляя ее отходить и отходить. «Вали отсюда!» — как заклинание повторял он. «Вали отсюда!» Задним ходом риппер полностью вполз в квартиру, чужой в жилье, будто гигантская скалопендра. Митя переступил порог прихожей. Он не отводил взгляда от врага, словно толкал его силой духа. С напряженным гудением и электрическим пощелкиванием сочлененный риппер отодвинулся из прихожей в комнату. Митя не видел ничего вокруг. Какая-то гнилая мебель, обои коробом отстали от стен, грязный потолок и окно. Митя вжимал врага к окну. Риппер задрал зад на подоконник и выбил стекло. Со звоном посыпались острые осколки. Митя продолжал теснить механическую зверюгу, точно укротитель. Рипер корячился в оконном проеме, пытаясь сохранить равновесие. Но Митя его не пощадил и сделал еще один шаг. Рипер сорвался вниз. Несколько секунд он еще висел в окне, цеплялся за подоконник передними ногами, а задними с хрустом скреб по стене снаружи. Но подоконник вывернулся, и чумоход вмиг исчез, рухнул с пятого этажа. До Мити донесся дробный звук смертельного удара. Митя медленно приблизился к изуродованному оконному проему и выглянул. Разбросав ноги, Рипер лежал на взрытом асфальте в сверкающей россыпи стеклянных осколков. Сметаллические пластины корпуса отскочили, как яичная скорлупа, оголив моторы. Машина сдохла. И еще из окна Митя увидел вдали за крышами города и за лесами вздутую сизую громаду Ямантау. Она показалась Мите угрюмым миражом пасмурного дня, нижним слоем облаков, пропитанных тяжелой темнотой, медленным полуночным накатом неизбывного и мучительного беспокойства. Чудилось, что гора создана каким-то тектоническим сдвигом в основах мироздания. Она властно звала к себе сквозь любые расстояния, как перелетных птиц зовут непрекаянные просторы полярного океана. Митя шел к ней и почти пришел. А во дворе пятиэтажки, за деревьями, совсем рядом, тихо стоял другой мертвый чумоход с огромным зубастым колесом ротора. Глава 48. Город Межгорье. 3. «Нет ничего», — с облегчением выдохнула Маринка. Они осмотрели здесь все самым внимательным образом. Взрытые следы от мотолыги, ямины с травой, явно следы Харвера. Чумоход с ротором сдох. Ему выдрали движок, он даже не довернул свое колесо до горизонтального положения. И нигде нет крови, не говоря уже о трупах. Точнее, о трупе Сереги. «Похоже, Егор Алексеевич успел атаковать чумоход еще до того, как тот атаковал мотолыгу», — сказал Митя. «Обошлось без жертв. Но где люди-то?» Маринка повертела головой. «Чумоход, гаражи, тополя, пятиэтажка». «Я думаю, катаются по городу, нас ищут. Тебя-то дядь Гор не бросят». «Конечно, Егор Алексеевич не бросит бродягу. Бродяг ему нужен». «А тебя?» — спросил Митя. Маринка насмешливо фыркнула. Митя уже не удивлялся. Здесь так принято. Маринка, например, без колебаний бросила его там, на лестнице, когда за ним гнался Рипер. И потом не испытывала никакой вины. А сам он не испытывал гнева. Потому что здесь не этика. Здесь, как сказал Аля Караян, антропология. «Что будем делать дальше?» «Пойдем на станцию Межгорье. Дядь Горок говорил, что место встречи там. Город-то маленький, за час допрем». Маринка вспомнила карту города. Слева река, внизу железная дорога, справа Ямантау, сверху лес. Все понятно. «Железка город с юга подрезает, надо на юг». Митя прищурился на низкое облачное небо. «В ваших широтах солнце днем стоит на юге, но я солнца не вижу». «Вон там юг», — без сомнений махнула рукой Маринка. Забросив автомат за спину, она пошагала первой. Митя за ней. За линией гаражей куда-то вдаль вытянулась заросшая деревьями улица. В заброшенном городе не было тихо. Чирикали птицы. Изредка в кронах шумел ветер. Под ногами похрустывали сухие ветки. Люди ушли из города, а жизнь осталась. Маринка искоса поглядывала на Митю. Она чувствовала, что Митя загрузился какими-то мыслями. Наверное, всякую хрень про нее думает. «Ты че, обиделся, что я на лестнице того? Свинтил, короче?» «Нет, не обиделся», — честно признался Митя. «Обиделся, обиделся». Эгоистичная и самолюбивая Маринка не собиралась признавать свою неправоту. Ее просто напрягало Митино молчание. Митя решил сменить тему. А почему Рипер меня испугался? Потому что ты бродяга. Чумоходы боятся бродяг? Откуда я знаю? Ты же мутант, не я. А твой Харли о таком рассказывал? Осторожно спросил Митя. Упоминание Харлея Маринку не тронуло. Был Харлей и сплыл. Да он вообще ничего не рассказывал. Почему? Вы же, это, как бы не чужие друг другу были. Маринка снисходительно улыбнулась. Митя, он городской, культурный. Стесняется прямо сказать, трахались. Харлей давно положил на все. Он из бродягу-то подался, чтобы не учиться и не работать. Сам свалил с магнитки и торчал где-то 3 месяца, чтобы облучиться. На меня ему тоже было насрать. Просто я давала. Митю покоробил Маринкин цинизм. Но он не удержался от вопроса. А тебе-то это зачем, Марина? С бродягой шпилиться круто. К тому же у него бабки всегда имелись. В теплом, влажном и тихом городе они были вдвоем. И Мите нравилась непринужденная близость с Мариной. В сущности, она была хорошей, честной девчонкой. Но ее мир был уродливым, искалеченным. А что ты хочешь от жизни? Маринка скорчила неопределенную гримасу. Бригадиром хочу стать. Чтоб деньги зарабатывать. А деньги плохо, что ли? Сразу встопорщилась Маринка. Нет, неплохо, сдал назад Митя. Но не в деньгах же счастье. Бригадиром интересно, призналась Маринка. Командировки интересно. А на комбинате пахать или еще где тоска зеленая? Митя понял ее жадную жажду чего-то яркого и сильного. «А какая-то большая цель у тебя есть?» «Есть!» — рассердилась Маринка. «Чтоб ты заткнулся!» «Стоп!» — всполошился Митя. «Мы здесь уже проходили. И не раз». Они пересекали былую автозаправку. Бризолы колонки, дырявый навес на столбах, павильон с выбитыми окнами и кустами внутри, взломанный асфальт, остов автоцистерны в зарослях. Еще ярко краснел противопожарный бак. «Не были мы здесь», — строптиво возразила Маринка. «Это ведь она вела». «Были». «Тогда нам туда», — указала Маринка. Через одичавший сквер, мимо мертвых коттеджей, по каким-то дворам с развалинами сараев и кучами мусора, вроде бы напрямик, они выбрались к двухэтажному зданию школы, пятнистому от осыпавшейся штукатурки. «И здесь мы были», — негромко сообщил Митя. «И тоже не раз». Маринка озлобленно закрутилась на месте, выбирая направление. А потом они очутились возле бетонной коробки магазина с грязными витринами, где уже делали передышку час назад. «Мы плутаем», — сказал Митя. «Идем то кругами, то восьмерками». «Просто у человека всегда одна нога длиннее, и он забирает до стороны». Во-первых, не длиннее, а сильнее. Во-вторых, не в этом дело. Митя сел на ступеньку крыльца. Маринка пнула урну и тоже села. «Давай думать, Марин», — мягко предложил Митя. «Думай, ты ж, блядь, ученый, не я!» Митя оглядел улицу, насколько было возможно. Деревья и кусты, лужи в кюветах, заборы, полуразрушенные дома, низкое облачное небо. Не понять, где солнце и Ямантау не видно. Весь мир — вот этот пятачок. Мы не можем выйти из города, блуждаем. Но мы же не спятили. Я нет, — с вызовом заявила Маринка. Значит, нас не выпускает лес. Держит тут, будто на привязи. А как? Я же все прям шла. Это казалось тебе, что прямо. И мне казалось. У нас ориентация сбита. Не оглядывайся, а вспомни, что сейчас у тебя слева. Ты же только что видела. Маринка соображала, наморщив лоб. Да ничего там нет, оград какая-то, столб. Слева стоял ржавый каркас автобусной остановки. У нас в головах все путается. Мы не можем запоминать. Точнее, в нашей оперативной памяти все картинки перемешиваются. Поэтому мы не держимся намеченного маршрута. А ориентиров, кроме самых близких, у нас нет. «Охереть!» — прошептала Маринка и потрогала свою голову. «Лес неизвестным образом воздействует нам на мозг», — добавил Митя. «Травят, что ли? Как ту бригаду с березовой рощи?» «Та бригада отравилась фитонцидами, что выделяют березы. Может, мы тоже вдыхаем фитонциды, летучие вещества, но только другие. Может, это электромагнитное излучение леса. Деревья способны на такое. Хотя и в очень слабой форме, однако у селератного леса и свойства усилены. А может, это ультразвук. Без приборов не определить». «Мы чё, заснем и сдохнем?» — насторожилась Маринка. Ей стало жутковато. Вокруг ни души, мертвый город Межгорье. Но в его пустых домах и заросших улицах, в тихо шумящих деревьях, Маринка ощутила нечто зловещее. Оружие не защитит ее от затаившейся угрозы, и вряд ли бригада придет на помощь. Маринка поежилась, а Митя посмотрел на небо. «Ту бригаду лес воспринял как врага и уничтожил, а нас воспринимает как нечто нужное и не позволяет уйти. Думаю, это манипуляции ведьмы». «Щуки, что ли? Да она ж дура, тварь уголовная». «Ну и что? Она не обязана разбираться в биологии. Она просто чувствует лес и догадывается, где и как надо воздействовать на него, чтобы получить желаемый эффект. Здесь, в городе, она исхитрилась запутать нас. Наверное, рассчитывала, что кто-то из нас заблудится и попадется чумоходу». «Мы и попались», — ухмыльнулась Маринка. «Надо понять, как избавиться от воздействия леса. Тогда выйдем отсюда». «Давай, работай башкой», — охотно согласилась Маринка. «Попробую поработать. Видишь вон тот пень?» «Ну и херали». «У селератного леса рыхлая древесина, она быстро разлагается. А почему тот пень не сгнил? Кора у него отвалилась, побегов нет, а он крепкий». «Короче», — потребовал конкретности Маринка. «Короче, он не умер, он живой. Лес поддерживает в нем жизнь. Не знаю почему, но так лесу надо. И подобные пни далеко не редкость». «Чё ты доебался до этого пня?» — раздосадовалась Маринка. Митя понимал ее раздражение, но ему нужно было осмыслить ситуацию, в которой они оба застряли. А лучший способ осмыслить — проговорить. «Лес — это фитоценоз, сообщество растений», — терпеливо сказал Митя. «В единое целое его объединяют грибы. Их грибница, которую ошибочно считают корневой системой, называется мицелий. Это такая сеть из тонких ниточек, гифов. Огромная сеть. Мицелии срастаются друг с другом и с корнями деревьев, транспортируют питательные вещества и проводят электрические сигналы. Тот пень, — Митя кивнул, — живет лишь потому, что фитоценоз подкармливает его через корни, которым приросли гифы здешних мицелиев. В обычном лесу фитоценозы существуют на саморегуляции, а в селератном лесу все процессы регулируют коллегенты, альфа-деревья, по-вашему, вожаки. Они как спинной мозг фитоценоза». Маринка молчала, слушала. «Срубая вожака, мы лишаем фитоценоз организации», — продолжал Митя. «Но она, судя по всему, восстанавливается через 1-2 сезона, когда другое дерево становится вожаком. Причина — селератное облучение. Оно придает грибницам небывалую жизнеспособность и активность. Обычный гриб-симбионт потребляет до трети питательных веществ, вырабатываемых деревом. А селератный мицелий, несомненно, гораздо прожорливее и мощнее. Так что селератный лес – новая небывалая биоформа фитоценозов». Митя и сам слушал себя как постороннего человека. Память открылась, изливая объяснения, которых ему так не хватало. Вот что он исследовал в миссии на объекте «Карнизон». Вот что исследовал Гринпис, который был врагом для всех тех, кто желал, чтобы селератный лес считался просто лесом. «Селератный лес обладает собственной волей», — потрясенно сказал Митя. Маринка, конечно, понимала, что такое воля, и понимала, что у леса, обреченного на безжалостную вырубку, воля будет недоброй. но рядом с Митей все это показалось ей почему-то совсем не страшным. «Лады», — заявила она, как дядь Гора. «А что нам с тобой сейчас делать?» Глава 49. Город Межгорье. 4. На станции Межгорье уцелели три пути, через которые были перекинуты ржавые решетчатые фермы на бетонных столбах, а еще безглазые светофоры в траве, выпотрошенные релейные шкафы и местами проваленный замшелый перрон. Никто из бригады не пожелал ехать с Серегой. «Лучше покушать приготовим, а они сами придут», — сказала Алена. Но Егор Алексеевич одобрил Серегину затею с поисками. «Два часа тебе даю, Сережа. Не найдешь — возвращайся». Никакого умного плана у Сереги не имелось. Он собирался просто гонять по улицам Межгорья, надеясь встретить Маринку. Ну и Митяя тоже. Хотя так-то хрен с ним. Как-нибудь сам выберется. Дошел же он до магнитки. Движок ревел. Бризоловый выхлоп бил толстой струей. Мотолыга плавно качалась на скорости, и на груди у Сереги болтался бинокль Егора Алексеевича. Мелькали деревья, пустые дома и заросшие развалины. Серега сжимал руль и думал о Маринке. Душа у него корчилась от жалости и тревоги. Как Маринка одна тут бегает? Или она не одна? Костик злорадно сообщил, что при атаке роторного чумохода Маринка потащила за собой Митяя. Они сейчас могут быть вместе. И чувства Сереги мгновенно сменились ревностью. Ревностью и гневом на самого себя. На шиша ему это командование. В том споре он занял сторону Егора Алексеевича, и Маринка из вредности заняла сторону Мити. А Митяй, он же одна рожа с Серегой. Только Серега плохой, а Митяй хороший, блядь. И вот теперь он, Серега, за рулем, как долбоеб, а Маринка с Митяем. Вдвоем, а вокруг никого. Это Сереге было нужно, да? Егор Алексеевич скинул Сереге на телефон карту города, и Серега сообразил, куда его занесло. К базе строительного управления. Стройуправление было главным предприятием Межгорья. Оно возводило и до поры до времени содержало в исправности сооружение объекта гарнизон. С перекрестка за бетонным забором Серега увидал промплощадку базы и тормознул. На площадке в густой траве стояли ржавые, оплетенные зеленью горные машины. Серега в бинокль рассматривал этот жутковатый подземный зоопарк. Низкие, на высоту собственного колеса самосвалы, будто расплющенные сводами тоннелей. Погрузчики с широкими когтистыми ковшами, уродливые горбатые скреперы для вскрышных работ, гусеничные шахтные комбайны, вооруженные фрезами, зубчатыми барабанами, отбойниками и скальными сверлами. Траншейные экскаваторы с цепными резцами на стрелах. Знакомые Сереге роторные сплитчеры. Бульдозеры с загребущими скребками. Все эти зверюги предназначались для сокрушения сверхпрочных каменных пластов. Они были медлительнее, но куда сильнее харвестеров и форвардеров. Вытащенные на свет подземные агрегаты пугали, как извлеченные из тел живые органы. Некоторые из них и правда были еще живые. Шевелили чем-то механическим внутри себя, неспешно передвигали конечности. Видимо, с этой площадки они и разбредались по городу. Серега снял стоянку чудищ на телефон и отправил Егору Алексеевичу. Пусть будет в курсе. А потом газанул и погнал мотолыгу подальше от загона с подземными хищниками. В это время Митя и Маринка шли по улице в поисках вожака. «Мощная и обширная грибница превращает селератный биоциноз в сверхсистему», — говорил Митя, озираясь. «Как я понимаю, такой биоциноз может поддерживать некоторые жизненные функции в погибших организмах, отсюда и клумбари. Споры грибов как пыль, их носят потоки воздуха, и грибы проникают повсюду, и в машины, и в людей». На электрические ткани спор позволяют грибам срастаться с электроникой, создавая фитронику, или с нервной системой людей и животных. Такая проросшая машина – это чумоход, а проросший человек – бродяга или ведьма, а в итоге – лишак. Митя объяснял себе и Маринке, будто бы сразу набело, без рассуждений. Все эти мысли уже мелькали в прежних разговорах, и сейчас Митя просто складывал их в нужном порядке. Сосредоточен он был на другом. Он трогал стволы деревьев, пытаясь определить горячего вожака. У леса нет рук и ног. Митя впервые чувствовал себя не малохольным городским дрящом, а тем, кем и был, ученым. Но есть мы и наши машины. И лес вторгается в нас, переделывая под себя. Управляет тем, что захватил. Маринка не вникала в смысл сказанного Митей. Просто ее завораживало, как Митя размышляет. Прикольно, будто работает мастер. Из Митиных слов Маринка выцепляла только полезное. Чумоходами управляет лес. Срубленные вожаки заменяются новыми. Надо знать, все это пригодится, чтобы стать бригадиром. Рядом с Митей Маринка верила, что станет. Такой свободной и сильной она не ощущала себя ни с Харлеем, ни с Серегой, ни с дядь Горой. «Зачем лесу чумоходы?» – спросила Маринка. Ответ ясен. Митя посмотрел ей в глаза. «Чумоходы нужны лесу для защиты, чтобы мы его не уничтожали. Он нами же от нас и обороняется». Маринка понимала, что Митя хочет сберечь лес. Ну да к лес-то рубят не бригады. Бригады берут вожаков. И понемногу. Бригады маленькие, а лес бескрайний. За кустами смородины они заметили высокую и толстую березу. Митя полез в кусты. Маринка за ним. Береза росла на игровой площадке бывшего детского садика. Вокруг стояли лавочки, сказочные домики, верандочки, горки и маленькая ржавая карусель. На ощупь береза была горячей. «Это вожак», — уверенно сказал Митя. «И что дальше?» Маринка щурясь поглядела наверх, на крону. «Ведьма как-то спровоцировала фитоценоз воспринимать нас полезными и не выпускать. А мы должны вызвать другую реакцию. Например, причинить боль, чтобы фитоценоз решил нас отогнать. Выстрели по березе, Марин, только чуть-чуть. Реакция вожака станет сигналом для всего фитоценоза». «Так ты охраняешь лес?» – удивилась Маринка. «От нескольких пуль дерево не погибнет». Маринка скинула с плеча автомат и, криво улыбаясь, дала по березе короткую и резкую очередь. Пули впились в ствол с тугим звуком. Серега не услышал этой стрельбы за тарахтением движка. Мотолыга подкатывала к перекрестку, на котором теперь раскинулись заросли черемухи. Серега не ожидал никакого подвоха. Но черемуха вдруг вся зашевелилась, словно ожила, и навстречу мотолыге из плотной гущи листьев вытянулся манипулятор с дисковой пилой. Серега не успел ничего понять. Мотолыга врезалась в куст, с яростным треском полезла вверх и ухнула носом вниз. Преодолела какое-то препятствие, скрытое в запутанной зелени. Серегу осыпало сорванными листьями. Серега ударил по тормозам и вскочил с водительского места, глядя назад. Из зарослей вбок торчали две стальные ноги. Они конвульсивно сгибались и разгибались. А потом вся масса черемухи, выворачивая корнями куски земли и асфальта, упрямо поползла к мотолыге. Серегу продрал ужас. Это была не черемуха, а форвер, сплошь затянутый черемухой. Видимо, поврежденный комбайн лежал на перекрестке, и дерево проросло сквозь него, обвило стволами и ветвями, чутко повторяя формы корпуса и частей механизма. Форвер сросся с черемухой. Одна нога у него была древесной, с черной корой, а за толщей листвы рокотал мотор. Комбайн, раздавленный гусеницами мотолыги, еще был жив и пытался двигаться. Серега упал обратно в кресло и рванул мотолыгу прочь отсюда. Он погнал напрямик через дворы. Безжалостно проламываясь сквозь кусты, валил ограды, ветхие сарайчики и тонкие деревья. И превосходство мощной машины его уже не воодушевляло. Все равно лес был сильнее. Под ударом капота упал в бурьян очередной забор, и за листвой акаций открылась площадка бывшего детского сада. Среди детских домиков и горок Серега увидел маленькую карусель, а на ней сидели Митя и Маринка. Мотолыга рыча перла прямо на них, будто не замечала. И Маринка сразу поняла, что водитель Серега, и он заревновал. Митя дернулся отскочить, но Маринка схватила его за руку, оставляя на месте. Серега пугал, и вездеход затормозил, клюнув носом лишь в опасной близости от карусели. Серега не показывался, усмирял себя, а затем высунулся над броневым коробом по грудь и облокотился на край, улыбаясь, будто все зашибись. «Ну че, потеряшки?» — наигранно весело окликнул он. «Лезем на борт?» Митя спрыгнул с карусели. Серегина ревность его не задела. «Я не поеду», — спокойно сказал он Маринке. «Зря, что ли, мы вожака ранили. Хочу проверить предположение о ведьме. Если не заплутаю и дойду до станции, значит, я прав. И в отношении ведьмы, и вообще во всем». Митя повернулся к мотолыге спиной и пошел к зданию детского сада. Маринка тоже спрыгнула и встала перед носом мотолыги. Ей совсем не хотелось расставаться с Митей. С ним было интересно, а в бригаде скучно. «Я с Митькой пойду», — сообщила она. «Ждите нас на станции и не корчим морду, Башенин. Чем мне надо, то и делаю». Маринка толкнула карусель, словно доказывая, что ей легко и привольно, и направилась вслед за Митей. Серого, конечно, было жаль, но не сильно. Серега глядел, как они уходят, и продолжал глупо улыбаться. Его будто оглушило. Он так переживал за Маринку, а ей похер. Она с Митяем. И Серега подумал, что вот вдавит по газам и размажет их обоих гусеницами. Так легче будет. Но по газам он не вдавил, а только вытер пот со лба. Он почувствовал, будто его обокрали. Дело не в том, что он рассекал по городу, рискуя нарваться на чумоход, а Маринка наплевала на его готовность рискнуть. И даже не в том, что Митяй увел Маринку. Митяй, он же близнец. Он как бы тоже Серега. Только такой, какой нравится Маринке. И он забрал у брата, то есть у Сереги, и девчонку, и лучшую часть натуры, и саму жизнь. Что у Сереги оставалось его собственным? Убийство Харлея? И все, да? Что он, Серега, делал неправильно? Как его угораздило обокрасть самого себя? Перед ним медленно крутилась и скрипела пустая ржавая карусель. Белой хмарью расплывалось бессолнечное, будто беспамятное небо. Прощально остро пахло мокрой листвой. Чернее впалыми глазницами домов, брошенный город тихо погружался на дно лесного океана, разливавшегося вокруг Ямантау. Маринка поравнялась с Митей уже за углом детского сада. Некоторое время они шагали молча, потом Маринка схватила Митю за локоть. «Погоди», — попросила она. Митя остановился. Маринку терзало сожаление о Сереге. Надо или вперед, или назад, а мучиться на перепутье она не хотела. «Мы же теперь точно одни», — с нажимом сказала она. «Никто к нам больше не заявится, и торопиться некуда». Митя молчал. Он мгновенно обо всем догадался, и его ошпарило жаром. Маринка была так близко, руку протяни, и в то же время бесконечно далеко. Маринка обшаривала Митю взглядом, словно примеряя к себе. Внешнего сходства с Серегой она уже не замечала. Различия были куда важнее. Однако в Мите Маринка узнавала что-то смутно знакомое, освоенное, что ли, отчего она не ощущала никакого барьера между собой и этим городским парнем. «Я же тебе нравлюсь, Митька». «Нравишься», — согласился Митя, так будто возразил. Маринка ему очень нравилась. Он запрещал себе даже думать об этом, но все равно думал. И холодной водой его вдруг окатило осознание вины. Здесь, в лесах, не его жизнь, а Серегина. Он виноват, что заглядывается на девушку брата. Виноват, что девушка брата стала заглядываться на него. Так нельзя. «Ну так не ссы, городской!» — с вызовом улыбнулась Маринка. Мить встряхнулся, отгоняя морок. И этот морок был пострашнее того, что ведьма навела на лес. «Сначала я решу с братом», — хрипло ответил Митя. Темные глаза Маринки зажглись жуткой глубиной. «Похуй на Серегу», — прошептали ее пухлые губы. «Не, не похуй», — ответил Митя. Он оттолкнул Маринку плечом и двинулся дальше по мертвой улице. Глава 50. Станция Пихта. 1. «Хоть ты занос в жопе, муха, а я беспокоился». Егор Алексеевич приобнял Маринку, а потом взял ее руку и посмотрел на индикатор. Большую ли дозу набрала племянница. «Все, давай под решетку». Бригада уже завершала обед. Мотолыга стояла у перрона. Насупленный Серега сидел за рулем и даже не повернулся, когда пришли Маринка с Митей. Егор Алексеевич окинул станцию хозяйским взглядом. «Здесь у нас будет верхний склад, а нижний сделаем на Пихте». Станция Пихта считалась конечной на этой ветке, хотя железнодорожный путь бежал еще дальше, на объект «Гарнизон». Однако автомобильная трасса, пригодная для лесовозов, дотягивалась только до станции Межгорье. Егор Алексеевич имел в виду, что на Пихту бригада будет свозить вожаков с лесосек, а с Пихты их потребуется доставить сюда, на погрузку в машины Араяна. От Межгорья до Пихты было километров 8 по ржавой рельсовой колее. В разнобой задирая шарнирные колени, Харвер шагал по железной дороге с механической плавностью. А несчастную мотолыгу беспощадно трясло на бетонных шпалах. Она скрежетала траками и порой съезжала гусеницей с края насыпи. Серега подруливал, мотаясь в своем кресле, и неотступно думал о Маринке. Почему она всегда выбирает каких-то ненормальных? То бродягу, которому на нее плевать, то городского хлыща, готового съебаться отсюда в любой момент. Чем он, Серега, плох? Лес внезапно оборвался. Впереди, поперек дороги, широким размахом лежала каменная река. Она выныривала из-за одного поворота и утекала за другой поворот. Косматые еловые берега выглядели пугающе. Да и вообще вся неохватная протяженность створа, плотно засыпанного валунами, внушала какой-то непонятный страх своей неестественностью. Бессолнечный день не давал теней, и каменное кипение казалось мертвенным монолитом. Железная дорога пересекала реку по глухой дамбе, хотя глаза как бы ожидали моста. Бригада с любопытством выглядывала за края броневого короба. «А где вода?» — наивно спросила Талка. «Высохла?» Вильма пробралась к Сереге. «Останови на берегу», — сказала она. «Мне надо». «Чё, потерпеть не можешь?» — огрызнулся и без того злой Серега. «Останови», — повторила Вильма. Серега затормозил там, где дамба упиралась в берег. Вильма молча полезла через борт. «Обгадилась, дура!» — ей вслед хохотнул Костик. Бригад тоже полезла наружу. Кому по нужде, кому размять ноги. Серега заметил, что Маринка отделилась от всех и одна пошла по дамбе на середину каменной реки. Серега тотчас направился за ней. Ему нестерпимо хотелось поговорить. Он еще верил, что разговор может все изменить. «Че без Митяй гуляешь?» — спросил он с дурацкой ухмылкой. «Не липнь ко мне», — тотчас ответила Маринка и отвернулась. Ее угнетала непонятная тоска. Дело было не в том, что Митька не стал трахаться. Если бы она захотела, Митька сдался бы, никуда бы не делся. В себе Маринка не сомневалась. А парни, они долго не сопротивляются. Но Маринка чувствовала. Митька что-то скрывает. Все слова, что «не могу», мол, с девчонкой брата, это отмазки. Там какая-то другая хрень, связанная с ней, с Маринкой. Не случайно же Митя казался ей таким знакомым. Но к своей тайне он не подпустил. Маринка ощущала, что перед ней захлопнули дверь. Сначала вроде как приоткрыли, а потом передумали и захлопнули. И Серега Башенин со своими страданиями и предъявами сейчас был совсем не в тему. «У тебя что-то было с Митяем?» — напрямик спросил Серега. Вопрос хлестнул Маринку по самолюбию. «Все, что надо было!» — отрезала она. Не могла же она признаться, что ее отогнали, как назойливую собачонку. «Врешь!» — с отчаянием выдохнул Серега. «Пошел нахуй!» — яростно отозвалась Маринка. Но Серега никуда не пошел. Они вдвоем стояли на рельсах узкой дамбы, а слева и справа расстилалась вдаль странная река из валунов, одновременно кипящая и каменно-холодная, текучая и неподвижная. Поражала беззвучная исступленность той неведомой воли, которая во мрачной горе Ямантау упрямо и долго-долго дробила огромные скалы на мелкие обломки, и глыбовый поток, стуча и шурша, извилисто уползал через леса вниз по склону. «Ты чё как сучка-то?» Серега чуть не плакал. «Я ж для тебя все, что мог. Я ж все время за тобой, с магнитки и здесь. Да чё ты делал-то? За руль вместо меня сел!» В душе у Сереги рушились целые пласты, будто случился оползень. «Я ж не сам, Алексеич велел». «А ты все не сам! Не сам за руль сел, не сам с дядь горы снюхался, не сам тогда на стреме встал!» Маринка срывала зло на Сереге с каким-то остервенелым удовольствием. Был бы Серега покруче, так не то, что Митька, Харлей бы рядом не появился. Маринка была убеждена, что ей не нужен даже самый распрекрасный мужик. Она всего добьется сама. И в то же время без распрекрасного мужика и победы-то добиваться было неинтересно. Твою победу должен оценить кто-то равный тебе. А Серега не был ей равен. Ему характера не хватало. «Митьку дрищом называешь, а дрищ это ты!» — била Серегу Маринка. Серегу затрясло от обиды и возмущения. «Че твой Митька сделал?» — рявкнул он. «А ты че сделал?» Серега словно в прыжке завис над бездной. «Я Харлея твоего убил!» — наконец выдал он, будто упал с высоты. «Да пиздишь!» — с разгона ответила Маринка, еще ничего не осознав. «Я пристрелил его на автобазе, где он свой моцик прятал, и в болотину его скинул, поняла?» Ошеломление нахлобучилось на Маринку, будто ватная шапка. «Я тебя никому не уступлю, поняла, дура? И Митьку тоже убью!» «Пиздишь!» — нелепо повторила Маринка. Серега не ответил, прожигая ее взглядом. И откуда-то из глубин души на Маринку медленно накатил тяжелый и опаляющий гнев. Харлея Маринка не жалела и уже приняла мысль, что он где-то погиб. Но Серега... Серега без спроса вторгся в ее жизнь, в самое нутро, и все там перевернул. Да как он посмел, подонок! Она сама за себя решает, с кем ей трахаться, с кем гулять, с кем разговаривать. Решает, кому быть рядом с ней, а кому не быть никогда. Серегино самоуправство оскорбило ее хуже любых слов. Что этот гондон возомнил о себе? Он хочет рулить ею, как рулит своей мотолыгой. Он за нее устраивает ее судьбу. «Отъебись от меня!» — глухо произнесла Маринка и плюнула Сереге на башмак. «Отъебись, сука!» Отпихнув Серегу с пути, она пошла к мотолыге. Она очень старалась не побежать, чтобы никто из бригады ничего не заметил. Серега выкурил одну за другой две сигареты и пошел вслед за Маринкой. От каменной реки до станции Пихта было километра 2-3. Уже ощущалась близость горы. Дорога то протягивалась по насыпи через лесные распадки, то протискивалась через выемки с осыпающимися откосами. Митя стоял, держась за борт, и смотрел вперед. Лес уже не мог заслонить Ямантау. Гора возвышалась над ними, выпукла огромная, тяжелая, облезлая поверху. Она словно стягивала пространство к своей неимоверной массе. И в ней чудилось что-то зловещее, как проклятие, и неумолимое, как обреченность. Ее нельзя было ни обойти, ни объехать. Лес обволакивало сумраком, тенью Ямантау. Станция Пихта была обширным и длинным пустырем, расчерченным ржавыми линиями рельсовых путей. В тупике застыли несколько товарных вагонов. Из глубокой дренажной канавы торчала морда взорванного грейдера с перекошенным щитом отвала. Бетонные столбы еще удерживали стальные фермы, просевшие посередке. Кое-где из грязного укатанного гравия торчали угнетенные деревца или пучки чертополоха. Всюду валялся разный хлам. Мятые железные бочки, раскуроченные контейнеры, мотки кабеля, покрышки, какие-то агрегаты. Здание станции обвалилось, перрон зеленел мхом. Харвер ждал возле перрона, а Егор Алексеевич прогуливался по рельсам. «Вот мы и на месте», — объявил он бригаде. «Это Пихта». «А почему здесь такой беспорядок и ничего не растет?» — спросил Митя. «Срач оставили после эвакуации объекта гарнизон. А, не растет ни хера, потому что здесь все гербицидами поливали. До сих пор отрава с грунта. Дальше ветка уходит к воротам в склоне. Ну, на сам гарнизон. Только там все намертво замуровано. В катакомбы залазят через другие места». Митя снова взглянул на тушу Ямантау. Она тихо плыла над верхушками леса, будто косматый и горбатый мамонт. Над ней шевелились мутные облака. «База наша будет здесь», — добавил Егор Алексеевич. «Распрягайтесь». Бригада принялась разгружать мотолыгу. Коробки и ящики таскали на перрон. Все знали, что мотолыга потребуется в лесу для трелевки бревен. До ужина Серега был занят. Вместе с Фудином, Костиком и Матушкиным он снимал откидную часть решетки интерфератора и монтировал ее на стойках над перроном. Все получалось плохо. Стойки вставали криво, тросы оттяжки не за что было зацепить, решетка срывалась с креплений. «Башенин, у тебя руки из жопы!» — сказал Костик. «Ща по зубам двину», — ответил Серега. Он думал о Маринке, а не о деле. А Маринка вела себя так, будто Сереги для нее не существовало. Она о чем-то советовалась с Митей и даже свой спальник под решеткой положила рядом с его спальником. Серега чувствовал, как в его душе туго закручивается пружина отчаяния и ненависти. Потихоньку стемнело. Алена позвала на ужин. Всполохи синего костра освещали развалины станции и людей, расположившихся на перроне. Егор Алексеевич был доволен. Он вытащил из своих запасов бутылку водки. «Ну что?» — благодушно пророкотал он. «Поздравляю с завершением пути». Он щедро разлил всю бутылку по кружкам. Ему было что праздновать. Он смотрел на свою бригаду. Так себе ведь людишки. Ничего особенного. Сами они сюда не добрались бы. Это он их довел. Это с ним бригада прорвалась через селератные леса и мертвые селения, отбилась от чумоходов, выскользнула из ловушек и отразила нападение врага. Это его победа, что бригада сейчас пьет водку на станции Пихта под горой Ямантау, под горой, от которой все другие бригады держатся подальше. Серега пил водку как воду и глядел на Маринку. Вот она морщится после глотка, вот смеется над дурацкой шуткой Матушкина, вот поправляет полено в синем костре. Нет, он не может ее потерять. Пускай она орет матом сколько угодно, пускай гонит его или плюет ему под ноги, он не может ее потерять. В темноте Серега спрыгнул с перрона и отошел по нужде на 5 шагов. Обернувшись, он увидел за собой Митю. Митяй засунул руки в карманы, и морда у него была самая мерзкая, сочувствующая, типа «все понимаю». «Злишься на меня, Сергей?» — негромко спросил он. «Зря. С Мариной я...» Договорить он не успел. Серега с разворота врезал ему и попал по скуле. Митяя отбросила куда-то в тень. Серега ринулся туда, чтобы снова дать брату в рыло, повалить, отпинать этого городского хуесоса. А из тени внезапно вылетел встречный удар в бровь. Неумелый, но решительный. Митяй не захотел упасть и закрыться. Серегу будто ярко прострелило электрическим разрядом. Ну так заебись. Тогда он расшибет Митяя в говно, в брызги. Они дрались во тьме на рельсах, вымещая все, чем переполнилась душа. Спотыкались, падали, вскакивали и опять бросались друг на друга. Сереге надо было отплатить Митяю за пренебрежение Маринки. Типа как Митяя, он того, ого-го, а Серега просто мусор. А Митю все тут достало. Достали тупость и корысть этих людей, их непреодолимое отвращение к смыслу и совести. Мите надоело возиться в грязи, и он махал руками так, будто выгребал из болота. И оба они, Митя и Серега, хрипели, задыхаясь от злобы. Оба метались, выгадывая момент для удара. Оба наступали. Оба готовы были сдохнуть. Егор Алексеевич вломился в драку, растолкнул озверевших братьев в разные стороны. И Серега, ничего не соображая, вмазал ему в челюсть. Егор Алексеевич тотчас ответил Сереге кулаком в ухо. Серега зашатался. «Отбой, засранцы!» — рявкнул Егор Алексеевич. Может, братья и не услышали бы его, но позади, у перрона, внезапно грянул, раздирая ночь, оглушительный взрыв. Глава 51. Станция Пихта. 2. Взрыв полыхнул где-то под капотом у мотолыги. Машину приподняло и сдвинуло назад. Плоская вспышка на миг осветила все понизу. Рельсы и траву, колеса и гусеницы транспортера, опоры перрона в густом бурьяне. Мелькнул какой-то человек, отлетающий в сторону от мотолыги. Упругая ударная волна с лязгом покатила брошенные бочки и разметала ящики. Потом раздался истошный вопль Алены. «Костик! Костичек!» И сразу за Аленой заорал Матушкин. «Натаха!» На перроне зажглись ручные фонари. Бригада посыпалась с платформы на пути. Алена полезла в мотолыгу, нелепо ворочая круглым толстым задом. Очумелый Костик сидел на грязном дне десантного отсека. Егор Алексеевич велел ему принести еще одну бутылку. Костик забрался в мотолыгу и сунулся в коробку, и тут его отшвырнуло так, что он крепко звезданулся башкой обо что-то очень железное. Алена накинулась на сына со страстью. Принялась жадно ощупывать его руки, плечи и голову. У Костика из носа текла кровь. «Ай, блядь!» — дернулся он, когда Алена коснулась его затылка. «Больно же, мам! Чё там вообще ёбнуло-то?» Матушкин с фонарем бегал вокруг мотолыги и заполошно светил, куда попало. Он искал Талку, которая пошла за своим свитером. Матушкин увидел ее в канаве между путями. Скорчившись, Талка лежала в сорняках и не двигалась. Матушкин упал возле нее на колени. Талка плакала, кусая губы. «Наталья, ты как?» — затормошил ее Матушкин. «Живот, Витенька!» – простонала Талка. «В животе что-то!» А Егор Алексеевич мгновенно забыл о разодравшихся братьях. Он даже о причине взрыва не подумал, только о мотолыге. Это, конечно, было глупо, но Егор Алексеевич втайне любил ее. Хищным и технологичным Харвером он гордился, а старую и неуклюжую мотолыгу любил. Все-таки его первая по-настоящему бригадирская машина. Он спас ее из металлолома, починил, отладил, переоборудовал. Немерено рубляней в нее всадил, 1030. Митрий, дурачок, посчитал, сколько бригадиры зарабатывают на вожаках, но не учел, сколько они тратят на технику, вооружение, боеприпасы и взятки. И доверить мотолыгу Егор Алексеевич мог только надежному работнику. «Фонарь мне дайте!» — крикнул Егор Алексеевич. «Живо!» Фудин тотчас протянул ему фонарь. Как и показалось поначалу, неизвестный заряд взорвался у мотолыги под капотом, снаружи. Взрыв вогнул и разорвал броневую плиту. Капот с одного угла разворотило. Листы брони разошлись, как приоткрытый утиный клюв. Крыло вздыбило, фару снесло. Крышку моторного отсека вышибло напрочь. Но, в общем, и все. Ведущие колеса уцелели. Насос в моторном отсеке, ясное дело, уничтожен. Однако бризол можно качать ручной помпой. Да что там помпой? Можно просто черпать ведром из болота, процеживать и заливать в бак через воронку. Двигатель мотолыги не пострадал. Он находился далеко от места взрыва, за водительским креслом. Мотолыге повезло. Взрыв не убил ее, а только покорябал морду. Егор Алексеевич присел на корточки, высвечивая пробоину. А ведь это не граната из базуки здесь жахнула. Пробоина слишком большая для гранаты. Под капотом взорвалась мина. И кто же ее тогда сюда подцепил? Из мотолыги через борт перебралась Алена. Грузно спрыгнула на землю и протянула руки, принимая сверху Костика. «Да отстань, мам!» — заругался тот. «Я чё, коллег, что ли?» Поодаль возле Талки возились Маринка и Матушкин. Егор Алексеевич распрямился и обвел лучом фонаря тех, кто стоял рядом. Алену, Костика, Фудина с автоматом в руках, Колдея и Вильму. «Ты зачем оружие взял?» — спросил Егор Алексеевич у Фудина. «Так, шеф, нападение же!» — искренне ответил тот. «Отдай мне!» Егор Алексеевич отобрал у Фудина автомат и отщелкнул предохранитель. Егор Алексеевич распирал от ненависти. Ему все было понятно. Фудин — шпион Алабая. Потому он и терся все время возле бригадира, потому и не стрелял в пленника. Фудину — пулю в лоб. Егор Алексеевич жаждал мести. «Сдохни, падла!» — выдохнул Егор Алексеевич Фудину в лицо. «Шеф, ты чё?» — жутко побледнел Фудин. «На том свете Алабаю своему отсоси!» «Шеф, я не шпион!» — тонко крикнул Фудин и попятился. «Это не я!» Егор Алексеевич поднял ствол автомата. «Чё, Фудин шпион, что ли?» — удивился Костик. «Нихуя себе дело!» Алена в изумлении прикрыла рот ладонью. Вильма смотрела спокойно. Все шло по плану. А если бригадир убьет Фудина, ну да и ладно. Однако на автоматный ствол вдруг легла огромная лапа Колдея. «Не он, стукач!» — прогудел Колдей. «Она!» Колдей ткнул толстым пальцем в сторону Вильмы. Егор Алексеевич медлил, держа Фудина под прицелом. Морда у Фудина прыгала, будто убегала, пока сам Фудин застыл столбом. В мыслях у Егора Алексеевича словно что-то переключилось, как с одной передачи на другую. Фудин ведь разбирается в технике. Он должен соображать, если нужно угробить мотолыгу, то мину следует ставить на двигатель или на трак, чтобы порвать гусеницу. А мину подвесили куда попало. По-бабски, глупо. Глупая баба и подвесила. Кто ее Вильму заподозрит? Тихая, всегда в стороне от бригады. Всегда безропотная, незаметная. Мокрица, а не человек. «Она звонила кому-то много», — добавил Колдей. «Я видел». Егор Алексеевич еще не поверил в его слова до конца. Вильма замерла перед ним бестрепетно. То ли не боялась, то ли до нее не дошло. Но Алена вдруг завыла. Метнулась к Вильме, вцепилась ей в волосы и повалила на рельсы. «Кончу, сучку!» — надрывалась она. «Сына моего!» Алена оседлала упавшую Вильму и била ее затылком о гравий. За Костика Алена хоть кого разорвала бы в клочья. Вильма молчала и не сопротивлялась. Егор Алексеевич опустил автомат, шагнул к Алене и схватил ее за короткую косу, оттаскивая от Вильмы. Вильма не Фудин. У Егора Алексеевича она вызывала только брезгливость, и расправа не принесла бы ему удовлетворения. Митя не видел того, что творится возле мотолыги. Драка с Серегой как-то истощила его. Он еле залез на перрон, и его начало тошнить. Накатила дурнота, и в глазах колыхались черно-зелено-бурые волны. Мите казалось, что он изнемогает от этих людей, от этого мира, где все сворачивает на мордобой. А Серега сбежал. Он ломанулся куда-то в кусты, и там обнаружилась тропинка. Она вела вниз и привела к ручью, в котором блестела темная вода. Серега встал на колени в прибрежную мокрую грязь и принялся умываться. И вдруг неумело зарыдал, словно вода скрывала его слезы, и можно дать себе волю. Серега не думал о дозе облучения, о взрыве мотолыги, о Типалове, даже о Митяе не думал. Его душу скручивала отчаянная нежность и жалость к Маринке. Серега хотел быть рядом с ней, но не для себя, а для нее, будто она без него пропадет. Серега был готов сделать для нее что угодно, лишь бы у нее все было хорошо. Никто не сможет оберегать ее лучше, чем он. Но Маринка этого не понимала. Серега еще долго сидел у ручья, пока душа не утихла в горечи. Он должен что-то сделать для Маринки, что-то особенное, чтобы теперь уже Маринка боялась за него, а не наоборот. Но что? Серега пока не знал. Он поднялся, отряхнул зад и побрел обратно на станцию Пихта. На станции Маринка и Матушкин осторожно затащили раненую Талку на перрон и уложили поверх спального мешка. Маринка расстегнула мокрую рубашку Талки, задрала окровавленную майку и ничего не поняла. Круглый дрожащий живот был залит кровью, и ее разводья еще расползались. «Все пекет внутри», — пожаловалась Талка пересохшими губами. Матушкин суетился. Гладил Талку по щеке, сжимал ее ладонь. «Тетя Лена, помоги!» — позвала Маринка. Аптечкой в бригаде заведовала Алена, которая худо-бедно разбиралась в разных травмах и болезнях. Алена уже привела себя в порядок и держалась снисходительно, будто это не она только что орала и била Вильму. Посмотрев на Талку сверху вниз, Алена велела ждать и неторопливо удалилась. «Сейчас, Наталочка, сейчас!» Бессмысленно повторял Матушкин. Алена явилась с бутылками и тряпками. «Кривляться умеешь, а помочь ума нет?» Бросила она Матушкину. Вздыхая, она грузно присела рядом с Талкой и осторожно смыла кровь у нее с живота. Оголились два разреза. Маленький возле пупка и большой сбоку. Из маленького Алена пальцами вынула кусочек металла. «Не повезло тебе, дева», — сказала она. Другой осколок глубоко влетел. «И как достать?» — спросила Маринка. «Никак». Алена открыла бутылку со спиртом. «В больничку надо». Алена плеснула спирт на раны. Талка заколотилась, мыча от боли. «Сбинтуйте», — распорядилась Алена. «Егор потом решит про нее». Егор Алексеевич в это время изучал телефон Вильмы. Саму Вильму крепко привязали к траку мотолыги. Телефон у шпионки был совершенно пуст, если не считать одного единственного краткого сообщения. «Пихта», — кому-то написала Вильма. Егор Алексеевич сравнил номер адресата со списком в своем телефоне. Это был номер Алабая. Егор Алексеевич догадался. Вильма отправила Алабаю кодовое слово. Если бы он, бригадир Типалов, вычислил Вильму и попытался сорвать диверсию, Вильма послала бы какое-нибудь другое слово, и Алабай бы понял, что план провалился. Выходит, командир спортсменов очень верил в преданность Вильмы. Егор Алексеевича даже царапнула ревность, ведь Алабай увидел в этой бабе что-то такое, что он, бригадир, не разглядел. На глазах у Егора Алексеевича Вильме пришел ответ. «Молодец, девочка». «Девочка», — хмыкнул Егор Алексеевич. Он подумал, слез с перрона на рельсы, отошел от бригады подальше и вызвал Алабая по телефону Вильмы. Алабай ответил мгновенно. «Целую тебя, мышонок!» В голосе его звучала неподдельная радость. «А я котик», — сказал Егор Алексеевич. «Нахуй мне твои поцелуи!» Алабай замолчал, осваиваясь с новой ситуацией. «Ау!» — окликнул его Егор Алексеевич. «Да я тут», — Алабай говорил с дружелюбной простотой. «Значит, спалил ты мою разведчицу». «Спалил», — согласился Егор Алексеевич. «Давай меняться. Мне ведьму, тебе твою сучку. Ты же ее поебываешь слегонца, верно? Нужна, небось?» «Слушайте, Пал, у меня встречное предложение», — ответил Алабай. «Обмен — это ерунда. Ведьма твои проблемы не решит. Тебе же без мотолыги все равно не справиться. Как бревна вывозить станешь с лесосеки? Не на спине же, верно? А харвестер для отрелевки не годится». Егор Алексеевич понял, что Алабай считает, будто мотолыга взорвана. «Давай объединяться, Степалов. В который раз уже тебя убеждаю. Ты с бродягой, я с стрелёвочником. Нам друг без друга не обойтись». «Нет, приятель», — закряхтел Егор Алексеевич. «Мне с тебя ничего не надо, кроме ведьмы. Не отдашь, так хуй с ней. И без нее выбор у тебя несложный. Или ты сваливаешь из-под Ямантау, и тогда я бабу твою отпущу. Или воевать будем. И бабу твою я грохну. Что решишь?» «Опять не договорились», — с сожалением подытожил Алабай. «Ладно, будем воевать. А Вильма свое отработала, так что я тебе ее дарю. Пользуйся». Глава 52. Станция Пихта. 3. «Мента откуда взяла, пиздострадальца?» — напрямик спросил Егор Алексеевич, устраиваясь поудобнее. «Или с магнитки везла?» «Алабай сказал, где взять», — тихо ответила Вильма. «И где же?» «Он положил под сухим деревом на каменной реке». «А, вот какая нужда у тебя там была!» — понимающе кивнул Типалов. Он сидел на земле рядом с Вильмой у колеса мотолыги. Руки у Вильмы были связаны сзади и примотаны к траку гусеницы. Вильма уже измучилась в неудобной позе, но покорно терпела и не жаловалась. Егор Алексеевич кряхтя вытянул ноги. Станцию окутывала глухая тьма, лишь на перроне призрачно синели дотлевающие угли костра. В ночном лесу тоскливо ухал филин. «А как мина выглядела?» «Как шоколадка в обертке. Я развернула и прилепила». «Третья фракция пиродендрата Би», — опознал Егор Алексеевич. «На сносе зданий при строительстве применяют. Сигнал на детонацию сама послала». «Слово Пихт послала, и все». Выходит, это Алабай отправил код на детонатор мины. Вот же хитрая падла. Изловчился шпиона подсунуть. А ведь он, Типалов, не лох. «Где Алабай тебя, дур-то, выцепил?» Любопытно было выяснить, как противник завербовал агента. «Он инженер с города», — тихо и благоговейно сказала Вильма. «Он к нам на комбинат приезжал». «Понятно». Городской красавчик от скуки подмигнул к комбинатовской замухрышке. Она и потекла. Звонок на комбинат, проплата своему человеку, и замухрышку включили в состав бригады соперника. Агент введен в дело. «Он тебя кинул, овца!» — жестко заявил Егор Алексеевич. «Он меня любит», — убежденно возразила Вильма. «Мы на море уедем». Егор Алексеевич длинно сплюнул в сторону. «Он отказался тебя выменивать. Насрать ему на тебя!» Вильма слабо улыбнулась, будто знала тайну, неведомую бригадиру. «Он хочет, чтобы вы не били меня ему назло. Он меня бережет». Слова Егора Алексеевича не могли поколебать веру Вильмы. Про любовь ей говорил сам Алабай, красивый и умный, городской. А про обман — обманщик Типалов. Кто из них двоих врет? Конечно, бригадир. Егор Алексеевич озадаченно поскреб скулу, прикидывая, как ему использовать глупость этой бабы. «А где у Алабая база?» «Не знаю». «Как же ты собиралась к нему сбежать?» «Ушла бы и с леса позвонила. Он меня найдет». Ухватившись за трак, Егор Алексеевич с трудом поднялся. Надо прогуляться и покумекать, что ему теперь делать при таком раскладе. Он неторопливо шагал по шпалам, время от времени спотыкаясь, но это не сбивало его с мыслей. Мысли двигаться четко и в лад. Он довел бригаду до места. Все у него в порядке. Люди, техника. Бродяга, договор с Араяном. Что мешает ему начать работу? Только Алабай. Значит, надо его устранить, пристрелить. Но как? Расположение базы Алабая ему неизвестно. Да и было бы известно, к ней не подобраться незаметно. Лучший способ – заманить Алабая в засаду. И для этого Вильма очень даже пригодится. Завтра надо найти место для засады. Егор Алексеевич вернулся к Мотолыге. Вильма дремала, свесив голову. Егор Алексеевич, пыхтя, вскарабкался на перрон. Здесь тоже все спали под решеткой интерфератора. Костер прогорел, лишь стелился синий дымок. Талка ерзала и стонала во сне. Матушкин обнимал ее. Храпел Колдей. Костик разметался, как ребенок. Маринка с головой укуталась в спальный мешок. Серега ревниво оттащил спящего брата в сторону и лег между ним и Маринкой. Егор Алексеевич пихнул Серегу ногой в плечо. «Сереж, вставай, потолковать надо». Серега спал по-молодому крепко и просыпался долго. Охал, чесался, тер глаза кулаками. Разгибал спину и плечи, пил холодный чай из котелка. Егор Алексеевич ждал его, сидя на раскладном стульчике. Предчувствуя рассвет, небо посинело, но чуть-чуть, лишь настолько, чтобы стало видно, как его черная плоскость разделяется на черные облака, похожие на чугунные льдины. Серега опустился рядом с Егором Алексеевичем на раскладной стульчик Алены. Из леса на станцию наплывала густая смолистая свежесть. «Слышь, Сереж!» Егор Алексеевич зевнул в кулак. «Забыл спросить тебя, из-за чего вы вчера с Дмитрием в пятачину друг другу насовали?» «Ну, поебень всякое», — поморщился Серега. Егор Алексеевич хмыкнул. Ему все стало понятно. Из-за мухи. «Я вот тут план придумал. Хочу знать, что скажешь». «А я что, самый умный?» — даже удивился Серега. Но ему стало приятно, что бригадир с ним советуется. «Надо нам Алабая завалить, иначе нам дело не сделать. Хорошо бы было заманить его в засаду на стрелков». «Хорошо бы, конечно», — солидно согласился Серега. «Тогда план такой». Егор Алексеевич смотрел на Серегу как-то слишком уж пристально, с прищуром. «Ты перебежишь к Алабаю и выдашь себя за брата. Вроде как ты бродяга. И потом заведешь Алабая в засаду. Все просто». «Не ебаться в рот!» — обомлел Серега. План ему очень не понравился. «Че-то это больно круто для меня, дядя Егор». «Давай, обоснуй сомнения», — охотно поддался Егор Алексеевич. Вообще-то сомнений у Сереги не было никаких. Был явный и прямой отказ. Но Типалов повернул разговор так, что Серега втягивался в обсуждение подробностей. И Серега поневоле подчинился. «Если Вильма шпионила, так она Алабаю и фотку бродяги переслала», — возмущенно сказал Серега. «Морды, конечно, я на Митяя смахиваю, но я же не умею вожаков определять. Меня спалят за нехуй срать». «Как?» «Да жопой об косяк!» Серега поскреб башку. «А как он сам проверил бы бродягу?» «Ну, типа, пощупаю я дерево, вот вожак. А потом мне завяжут глаза, будут пихать к разным деревьям. А я снова то же самое дерево должен буду угадать. Я же не угадаю». Егор Алексеевич удивился сообразительности Сереги. Вроде парень того, малость бестолковый. А как шкуру прижгло, так сразу извилинами зашевелил. Но Егор Алексеевич для себя этот вопрос уже решил. «Смотри, Сережа». Он достал телефон и открыл карту Ямантау с треком Харлея. «Вот тут Харлей шастал. Тут и вожаки везде. Такая карта у Алабая тоже есть. Видишь, Харлей в основном околачивался под горой на юге и юго-западе. Все истоптал. Здесь сооружение и выходы объекта гарнизон». «И что?» – строптиво ответил Серега. «То, что ближайший истоптанный участок вот здесь, где рельсы, где проезд замурованный. Алабай сначала попробует тебя у своей базы проверить. Она где-то тут». Егор Алексеевич указал коротким пальцем на юго-западный склон Ямантау. «Ты говори Алабаю, что вожаков возле баз нет. Тогда он поведет тебя к ближайшему участку. А там уже мы на засаде сидеть будем. А если база Алабая здесь? Серега указал другой склон. Или здесь? Не-а, уверенно возразил Егор Алексеевич. На северо-западе нет выходов с гарнизона. Их орлей там мало наследил. А с юг болото. База на юг-западе. И роща вожаков, которую Харлей нашел, тоже на юг-западе. Серег смотрел на экран телефона, выискивая подвох. Егор Алексеевич наблюдал за ним и снисходительно улыбался. «Побег, Сереж, мы устроим так, будто бы ты сучку ту освободишь». Егор Алексеевич кивнул на мотолыгу и спящую у колеса Вильму. «Она же тебя с братом не различит. Выведет тебя, точняк на Алабая». Сереге это снова не понравилось. Он уже привык считать Вильму дурой бессловесной и предательницей. А теперь надо увидеть в ней человека. «Разве я не могу один сбежать?» «Как ты Алабай найдешь? Лес большой». «Позвоню ему, чтобы он мне маршрутизацию скинул». «Откуда у тебя его номер?» «Ну, — замялся Серега, — вроде как я телефон у тебя отработал». «Неубедительно, Сережа», — покачал головой Егор Алексеевич. «Нахера бродяги вообще колобаю?» — рассердился Серега. «А чё Митрий хочет?» — терпеливо разъяснял Егор Алексеевич. «Чтобы ему вход с гарнизона указали. Напиздишь Алабаю, что тебя, Митрия то есть, бригадир силком удерживает и не дает вход искать. Можешь добавить, что тебе твой брат ебало разбил с ревности». Егор Алексеевич ухмыльнулся, а Сереге будто плеснули в лицо водой. «А если все же спалюсь?» — помолчав, спросил он о главном. Егор Алексеевич закряхтел. «Плохо мне будет, Сережа. Придется за тебя Алабаю выкуп давать». «И сколько заплатишь?» «Вожаками заплачу, сколько сторгуемся». Об этом Егор Алексеевич, разумеется, тоже успел поразмыслить. И никакого выкупа за Серегу он давать не намеревался. Егор Алексеевич уже твердо решил, что Серега в бригаду не вернется никогда. Хороший он парень, Сережка-то, жаль его. Мог бы Холодовского заменить, но так уж получается. Лучше, если муха останется с бродягой, а Сережка не встрянет никому поперек дороги. Серега вглядывался в лицо Егора Алексеевича. Честное, доброе, мужицкое, даже какое-то отцовское. И чуял недоброе. Слишком уж все удобно для него. Только ляг в этот уютный гробик, а потом уже не вылезешь. И закопают. И Егор Алексеевич тоже уловил подозрение в Серегином молчании. «Ты мне помоги, а я тебе помогу», — сердечно сказал он, понизив голос. «Митрий у нас человек временный, а муха, она глупая. Вот вернешься, и я тебя с ней сведу. Она ж бригадиром хочет быть. Ну, я и организую ей бригаду, если замуж за тебя выйдет. Мне такой зять, как ты, очень даже смасти». У Сереги все внутри словно завертелось на палке. Вкрадчивое унижение от Егора Алексеевича было хуже удара в лицо. Митька с Маринкой, значит, сам все замутить может. С ним Маринка и за бесплатно готова. А Серегу, мудака недоделанного, с ложечки кормить надо. Ему с Митькой соперничать не по зубам, да? Он ни на что не годен. Ему девчонку на веревке приведут, как козу. Дядя подсуетится. Вот как Типалов о нем думает. Егор Алексеевич понял, что совершил ошибку. «Всех покупаешь, Алексеевич, или только долбоебов?» — оскалился Серега. «Не пойду я к Алабаю, сам иди». Он встал, уронив стульчик, спрыгнул с перрона и пошагал в лес. Уже наплывало утро. Темная туша горы контрастно отсекала яркую синеву оживающего неба. А лучи солнца из-за горизонта алым светом озарили снизу неровные днища плоско распростертых облаков. Сумрачно-бесцветный лес зазвенел птичьим щебетом. Над путями заброшенной станции плыла дымка. Егор Алексеевич неподвижно сидел на своем раскладном стульчике, и в душе его корежило от злости. Серега сорвался с крючка. Но Егор Алексеевич знал, он все равно заставит этого парня сделать то, что нужно ему, бригадиру. Глава 53. Станция Пихта. 4. И опять Мите снились кошмары. Он тонул в каком-то болоте, растворялся в буро-зеленой жирной жиже. Его опутывала ряска, колыхались нити водорослей, пузыри, комья ила. Вокруг вырастали черные изломанные сучья донных коряк. Но сквозь муть проступал синий свет экранов, бетонные стены, стеллажи с оборудованием. Он, Митя, работал у какого-то аппарата. А потом шел по сосновому бору, одетый в комбинезон с эмблемой «Пацификом» на плече, и с кем-то говорил. Внезапно все темнело. Сосны оказывались рядами бетонных столбов, подпирающих низкий потолок с прикрепленными кабелями. И еле различимые во мраке залы опять заливало болото. Но оставалась полуночная комната с бледной луной в проеме окна. И в разворошенной постели сидела голая Маринка. Она курила и пила пиво из жестяной банки. Только в банке была болотная жижа. Митя быстро перевернулся на бок, и его вырвало. Во сне он, видимо, выполз из-под решетки интерфератора и лежал просто на плитах перрона, местами покрытых мхом. Митя приподнялся на локте и вытер ладонью рот. Ладонь словно оборвала тонкую паутину, прилипшую к лицу. Паутина невесомой сетью соединяла его с пластушинами мха, будто он потихоньку прирастал к перрону. Митя понял. Это гифы, ризоморфы, нити-грибницы. Вне защиты интерфератора он действительно прирастал к перрону. Но это понимание не вызвало у Мити омерзения. Такова жизнь в селератном фитоценозе. Фитоценоз подключает к себе все, что ему не сопротивляется. А Митя не сопротивлялся. Кошмары вымотали его, будто он не спал всю ночь. Бригада уже собралась возле костра. Алена готовила завтрак. Косоглазое утреннее солнце преобразило заброшенную станцию в праздник. Все сверкало от росы, все казалось правильным. Митя подумал, что его слабости и кошмары – это не болезнь неведомой этиологии, а перестройка организма и разума, следствие превращения его тканей в микоризу, симбиоз человека и мицелия фитоценоза. Проще говоря, он неудержимо становился бродягой. «Митрий, вставай, кушать уже скоро!» – позвала Алена. Митя вылез из спальника и на затекших ногах поковылял к костру. Навстречу шел Серега. Митя посмотрел на него и поразился. Сколько ненависти во взгляде у Сереги. Будто бы не заметив, Серега сильно толкнул Митю плечом в плечо. Он сделал это нагло, по-хамски, и Митя едва не упал. «Сволочь!» – пробормотал Митя. Ему ясны были причины Серегиной злобы. Да и сам Митя испытывал к Сереге примерно такие же чувства. Гадина он, быдло, а не брат. Вчерашняя схватка разорвала их непрочную близость, разметала, растоптала. «Чё сказал?» — мгновенно вскинулся Серега. Стиснув кулаки, он пружинисто затанцевал перед Митей в боксерской стойке и нанес несколько пробных ударов по воздуху, словно бы намечал для себя, как будет бить противника. Он еще играл, но легко соскользнул бы на драку всерьез. Вчера ему не хватило победы. Серега считал, что ему помешал Егор Алексеевич. Без бригадира он урыл бы Митяя, чмошника городского. Бригада наблюдала за стычкой с нескрываемым удовольствием. Костик широко улыбился. Алена укоризненно покачивала головой. Ох, молодежь! Егор Алексеевич, прищурившись, посмеивался. Маринка была удовлетворена. Это ведь из-за нее рассорились братья Башенины. «Вам не подраться, нам не посмотреть!» — подзуживая, крикнул Костик. Мить все это стало мучительно стыдно. И стыд был сильнее злости. «Че, Костика повеселим?» — негромко спросил он Серегу. Серега полоснул по бригаде режущим взглядом. Он мог бы легонько стукнуть Митяя в челюсть, чтобы просто обозначить превосходство. Митяй стерпел бы, ничего не ответил. но и Сереге сделалось погано. Наедине он отмудохал бы братца, но только наедине. Это их дело, а не бригады. Серега тряхнул плечами, точно сбрасывал груз. Опустил руки и пошел дальше. Митя уселся перед тлеющим костром. Бригада приняла его, как обычно, и уже без интереса. Никто не ощущал неловкости. Все нормально. Братья всегда из-за девок дерутся. А мужики всегда баб своих бьют. Так положено. Можно поглазеть, если кто-то расхлестается на полную, но удивляться нечему. Митя пил чай из кружки и думал, что бригада – люди вокруг него, они как сорняки. Сравнение очень паскудное, подлое, но ведь точное. Сорняки не виноваты, что они сорняки. Они крепкие и живучие. Они бывают красивыми. Ромашки, например, васильки, полевые фиалки. И сорняками они являются лишь тогда, когда существует земледелие. А если земледелие не существует? У Мити уже не хватало сил на гнев. Да и обвыкся он, обмялся. Может, надо просто принять этих людей, какие они есть? Принять их антропологию. Антропологию фитоциноза. Бороться с ней бессмысленно. Как бессмысленно сопротивляться вегетации леса? А вегетация леса не подчиняется этике. Лес пожирает сам себя. Он спасает не плодовитых, а нужных. Он угнетает свой подрост, а старые деревья развиваются свободнее, быстрее и лучше молодых. Лес не злой, просто таковы законы его природы. «Готово!» – объявила Алена. Егор Алексеевич зорко присматривался к Талке. Она примостилась у костра на коленях, немного на бок, и выглядела вполне благополучной, даже румяной. «Наталья, ты как?» – спросил Егор Алексеевич. «Нормально», – затуманенно улыбнулась Талка. «Температура у нее», – сказала Алена, щедро наливая кашу в миску колдея. «И покраснела вокруг раны». «Немного болит внутри, но терпимо», — призналась Талка. «Тебе жрать нельзя», — предупредил Егор Алексеевич. Он не сводил с Талки взгляда. Талка послушно отодвинула миску. «Пройдет», — тихо пообещала она Егору Алексеевичу. «Не пройдет», — помолчав, возразил тот. «Мне на стройке штырем ногу пропорола. И ничего, зажила хуйня вопрос». Бодро влез Матушкин. «Натаха, она крепкая!» «Пасть захлопни», — ответил Матушкин Егор Алексеевич. «Назипова, ты сейчас на Татлы уходишь. Там доктора отыщешь. Или с больнички отвезут. Все, твоя командировка закончилась». Талка прикусила губу, из глаз у нее потекли слезы. У Матушкина заиграли щетинистые морщины. Матушкин не хотел оставаться без Талки. «Я ее провожу тогда, бригадир?» — спросил он. «Нет», — отрезал Егор Алексеевич. «Мне здесь вся бригада нужна будет». «Да как же она доберется-то одна?» — растерялся Матушкин. «Доберется, если жить хочет». «Мы ж километров 60 проехали», — запаниковал Матушкин. «Это с петлями по реке и в круговую, да, шеф?» — сунулся Фудин. «А, прям будет гораздо короче. По железке до станции Межгорье. 5 км. А оттуда по шоссе до Татлов 20 км». «Верно», — подтвердил Егор Алексеевич. «Я и столько не смогу», — едва слышно произнесла Талка. «Там ж по шпалам скакать и лес, и чумоходы», — накручивал сам себя Матушкин. «Алексеевич, будь человеком». «Нет», — рявкнул Егор Алексеевич. «Ты здесь останешься, я сказал!» Талка громко всхлипнула и закрыла лицо руками. Она чувствовала себя отверженной, ненужной. Кроме Матушкина никто не хотел ей помочь. Алена, раскладывая завтрак по мискам, поглядывала на Талку с осуждением. «Вот ведь не вовремя, дева, ты все эти сопли развесила!» А Маринка злорадно оживилась. Ей приятно было пошатнуть авторитет бригадира. Сделать что-то наперекор. «Кто говорил, что своих выручать надо, дядь Гора?» — спросила она. Егор Алексеевич почему-то не озверел, только странно усмехнулся. А Мите опять стало стыдно. У него не было желания тащиться обратно в Татлы, отдаляя свое освобождение. Но нельзя же вот так вышвырнуть Талку. «Я с ней схожу», — спокойно заявил Митя. «Не сходишь», — столь же спокойно произнес Егор Алексеевич. «Я не ваш работник. Я к вам не нанимался. Подождете меня». Митя заметил, как блеснули глаза у Маринки. «Рыпнешься, я тебе колено прострелю», — предупредил Егор Алексеевич. «А вожаков искать тебя Деев на закорках носить будет». Митя понял, что Типалов не шутит. Он легко может так поступить. «Никого не отпущу с бригады», — отсек споры Егор Алексеевич. Маринка тотчас повернулась к Сереге. «Серый, ты же сам по себе, не с бригады. Отведешь на Зипову?» Серег даже открыл рот. Он словно бы провалился в яму, в ловчую яму бригадира. Он не хотел сопровождать Талку. Это означало оставить Маринку Митяю. Но и признавать командование Егора Алексеевича он тоже не хотел. Тогда надо отправляться к Алабаю. А это охрененный риск. Если же отказать и Маринке, и Алексеевичу, то позорище какое-то получится. Развалясь на своем раскладном стуле, Егор Алексеевич смотрел на Серегу со снисходительной усмешкой. «Рано тебе со мной тягаться в ловкость, щенок!» «Я с бригады», — глухо сообщил Маринке Серега. «Конец базару!» Завершая дело, Егор Алексеевич хлопнул ладонями по коленям. «Назипова, давай на старт! Раньше сядешь, раньше выйдешь!» Бригада с перрона смотрела, как Талка, прижимая руку к животу, покорно уходит прочь со спортивной сумкой на одном плече. Она плакала, размазывая слезы по лицу, и не оглядывалась. Шагать по шпалам, скрытым густой травой, ей было неудобно. Ржавый рельсовый путь уползал за поворот. Солнце сияло, пели птицы. В деревьях шумел ветер. Казалось, что несчастная Талка тонет в вечной лесной зелени. Она ни за что не доберется до людей, до спасения. И никто не узнает, где и почему она пропала. Матушкин стоял на обломанном краю перрона, будто его заколдовали, когда не позволили броситься за Талкой. Колючие морщины на его физиономии замерли в болезненном изломе. «Коля, тебе добавки ложить?» — спросила Алена у колдея. Егор Алексеевич поднялся, отдуваясь после завтрака, и пальцем поманил Алену в сторону, подальше от бригады. «Мы сейчас в город двинем», — негромко сказал он. «А тебя с хозяйства определяю. Карауль тут все. И сучку не забудь покормить». Он имел в виду Вильму, по-прежнему привязанную к мотолыге. «Не забуду», — улыбнулась Алена. «Наскребу ей с котла». «Послушай, Ален, это важно». Егор Алексеевич еще понизил голос. «Ближе к вечеру сюда явится Сережка Башенин, один. Он отвяжет Вильму и вроде как сбежит с ней. А ты прикинься, что отвлеклась и прозевала их. Поняла?» «Поняла, Егора», — кивнула Алена. «Исполню». «Ну и молодец». Егор Алексеевич погладил ее по щеке. Глава 54. Объект гарнизон. 1. «Ну что, мужики, пора и для страны поработать», — бодро заявил Егор Алексеевич. «Сегодня надо отмаркировать 500 вожаков, а завтра начнем валить. Так что жопу в горсть и вперед!» 500 хлыстов нереально, шеф», — усомнился Фудин. «Война — время рекордов», — насмешливо ответил Егор Алексеевич. От станции Пихта ко входу в объект гарнизон вела железнодорожная ветка. Видимо, со времени эвакуации гарнизона ее не использовали вообще ни разу. Кое-где заржавленные рельсы отскочили от бетонных шпал и торчали в сторону. Насыпь заросла деревцами, уже даже и не тонкими. Лес вокруг, разумеется, селератный, был матерым, здоровым, царственно просторным. В отвесных полосах солнечного света золотились ровные стволы мачтовых сосен. Порой на них мелькали шустрые белки. Мохнатые еловые лапы лучисто вспыхивали теплой тьмой. Стучал дятел. Пахло смолой и летней пылью. Над лесом ярко синело небо. Висели ослепительные облака с огненными краями. И непонятным образом, где-то рядом, невидимо, но совсем близко, ощущалось присутствие заповедной и грозной горы Ямантау. Митя догнал уверенно шагающего бригадира. «Егор Алексеевич, когда вы меня отпустите?» — спросил он. «Так, чтобы по коленям не стрелять». «Сам понимаешь, Митрий, ты мою помощь отработать должен. Вот как прогуляемся по всему треку Харлея под горой. Укажешь мне всех вожаков, так свободен. К тому времени найдем и нору, в которой твои дружки сидят». Серега шел за Митей и Типаловым и злобно курил. Митяй, ладно, с ним все ясно. А вот Алексеич, хитрая бледина, вынудил его, Серегу, согласиться на приблуду с Алабаем. Считай, нырнуть башкой в омут. Серега мучительно примерялся, как бы ему выкрутиться, но ничего придумать не мог. Его терзало предчувствие беды. Убьет его Алабай. А, ну и похер. Пускай Маринка пожалеет, что не ценила того, кто ее любит, и обрекла на погибель. Он сдохнет молча, как настоящий мужик. А она спохватится потом, да будет поздно. Маринка видела, что Серегу раздирает отчаяние. Но это ее не волновало. Разве она виновата, что Митя лучше Серого? Нет. И пусть Серый не ноет. К Маринке пристроился улыбающийся Костик. «Че, отшила Серого?» напрямик спросил он. «Теперь-то с Митяем?» Костик был доволен поражением Сереги. С Серегой он соперничать за Маринку не мог. Серега надавал бы ему по щам. А Митяй, он ни о чем, слабак. И Костика очень воодушевляла наметившаяся перспектива. «Да отсоси, придурок!» — жмурясь на солнце, отмахнулась Маринка. «Сунешься ко мне, так тебе Серый все равно по-любому ноги переломает!» Фудин и Колдей несли на плечах тяжелые цепные мотопилы. Матушкин тащил в рюкзаке канистру с бризолом. Порой поперек пути лежали упавшие мощные деревья с растопыренными голыми сучьями. Бригада перебиралась через завал и двигалась дальше. А Фудин и Колдей отставали. Мотопилами они резали стволы и скатывали чурбаки в канавы, освобождая насыпь для проезда мотолыги. С ними отставал и Матушкин. Он сразу вынимал телефон и набирал Талку. Но Талка ни разу не отозвалась. У Матушкина дрожали губы. По обе стороны от железной дороги лес начал как-то горбиться и редеть. Это справа и слева появились огромные, уже оползающие горы из каменных глыб. Поверху их затянуло дерном, на нем выросли кусты. Митя понял, что видит отвалы породы, извлеченные из недр горы при возведении объекта гарнизон. В одном месте отвал осыпался, погребая облезлый бульдозер. Кое-где, бессильно уронив изломанные лапы с ковшами, застыли экскаваторы. Здешние машины не смогли бы стать чумоходами. Они были слишком старые и простые. Только механика, пневматика и гидравлика. Никакой электроники. Строительные чудища сами превратились в уродливый стальной бурелом. А лес впереди словно затянуло в глубине синеватым дымом. Так сквозь чащу выглядел склон исполинского массива Ямантау. «Объект гарнизон — большой комплекс?» — спросил Митя у Типалова. «Охрененный. И не один, а несколько. Три, как минимум. Они на разных уровнях и связаны друг с другом переходами. Все многоярусные. Шлюзы там всякие, жилые помещения, электростанции, хранилища, лифты, технические отсеки. Короче, полная автономия. Целый город подземный. Чтобы выжить с прицельного ядерного удара и перекантоваться в ядерную зиму. Говорят, своя река есть, ангар для вертолетов, стоянка спецтранспорта. Даже ракетные шахты сверху можно заметить. Длина тоннелей 400 километров. И все заброшено. А нахуя нужно? «Война ведь, по-вашему?» — заметил Митя. «Информационная же!» — ответно ухмыльнулся Егор Алексеевич. «С нее крепости ни к чему!» Они миновали заросшее малиной здание пропускного пункта и полосу ограждения из бетонных столбов с кронштейнами. На фарфоровых изоляторах висели рваные плети колючей проволоки. А впереди земля как бы перегнулась и поднялась, хотя по-прежнему была уставлена деревьями. Склон горы, и без того крутой, здесь срезали почти отвесно и армировали стальной георамой на анкерах. Получилось нечто вроде амфитеатра. В его подошве зиял квадратный портал тоннеля, куда и проскальзывала железная дорога. Слева из склона выдвигался брусок бетонного капонира с проемами амбразур. Своими призрачными пулеметами капонир до сих пор стерег въезд в подземный город. На рельсах были брошены два товарных вагона, багровых от ржавчины. Крыши у них зеленели травой. В отдалении, в смородине, притаился китайский танк «Датун», тоже ржавый от гусениц до распахнутого люка на башне. «Ого!» — охнул Егор Алексеевич. Он остановился, поджидая бригаду и оглядывая местность. «Заебись тут!» — оценил подошедший Костик. «А танк завести можно?» Егор Алексеевич уже изучал в телефоне маршрут Харлея. «Харлей все вокруг по 100 раз обтоптал», — озабоченно сообщил он Мите. «Не бойся, вожаки прямо здесь найдутся». «Сначала хочу проверить тоннель», — сказал Митя. Вряд ли, конечно, миссия Гринписа выбрала столь очевидное убежище, доступное любой бригаде, но требовалось выяснить точно. «Проверь, но с мухой», — разрешил Егор Алексеевич. «Она тебя покараулит». «Я не сбегу». «Ну-ну», — скептически ответил Егор Алексеевич. «Так, Фудин, Матушкин, Деев и Костик, вы шуруйте туда!» Егор Алексеевич кивнул на капонир. «А мы с Сережей внизу посмотрим. Потом я к вам залезу». Серега проводил взглядом Митю и Маринку. Костик козлом поскакал вверх по склону к серой глыбе капонира. Фудин, Колдей и Матушкин скинули снаряжение на шпалы и неспешно двинулись за Костиком. «Ты, Сереж, главное, не боись!» Егор Алексеевич потрепал Серегу по плечу. «Капонир специально построили, чтобы все простреливать. Деревья здесь редкие, обзор хороший. Как только спортсмены рельс пересекут, мы с капонира их и положим. А ты не шарахайся, чтобы мы тебя видели». «Если смогу», — помрачнел Серега. «Тогда погуляй тут, а я с капонира на тебя гляну, как оно будет». Егор Алексеевич, покряхтывая, направился в гору. Митя думал, что в тоннеле их встретит кромешная тьма. А на самом деле света от входа вполне хватало на всю глубину помещения. В тоннель могли въехать два вагона. И дальше они упирались буферами в отбойник у глухой стены. Пол завалило грязью и гнилью, следами весенних затоплений. Дренаж давным-давно не действовал. Под ногами сочно чавкало. Стало промозгло. Маринка включила фонарик на телефоне. Грубо неровные стены отсвечивали влагой конденсата. Под потолком зала опасно раскорячились поперечные фермы двух мостовых кранов. Справа поднимался длинный перрон. Маринка высветила электрокар на маленьких колесах со сдутыми шинами. Электрокар почернел от плесени, одна бортовина кузова отвалилась. Сюда загоняли вагоны со станции Пихта, а грузы кранами переносили на электромобили, понял Митя. Голос его звучал гулко. Судя по всему, внутри подземного комплекса проложены автомагистрали, а вон проезд. Арка в торцевой стене перрона была перегорожена бетонной стеной. «Тут все закупорили намертво», с сожалением признал Митя. «А если б не закупорили, ты б сбежал?» — поинтересовалась Маринка. «Сказал же нет». «Из-за меня?» Митя посмотрел на Маринку внимательно и грустно. «Тебе это важно?» Маринка схватила его пятерней за рубашку на груди и притянула к себе. «Ты больной на голову!» – прошептала она и поцеловала Митю в губы. Она понимала, что Митька скоро свинтит к своим ученым. А вдруг не свинтит? Вдруг захочет остаться с ней. Станет бродягой в ее бригаде. Круто же получится. А Митя смотрел на Маринку и не знал, как ему быть. Что он ищет там, в своем неведомом прошлом? Прошлое спряталось от него и не желало возвращаться. А эта девчонка – будущее. С ним или без него, но она – будущее. Да, она грубая и эгоистичная, однако душа у нее живая. Эта девчонка умеет мечтать, пускай даже мечты у нее глупые. Она хочет жить ярко. Митя совсем растерялся. Его безжалостно разрывало пополам. В это время в Капонире Егор Алексеевич объяснял своим работникам. «Завтра утром, самое раннее, разместимся здесь с автоматами на засаде. Сережка Башенин приведет бригаду Алабая. Они там внизу шастать будут. А мы должны их всех мочкануть. Алабая в первую очередь. Задача ясна?» «Так точно, шеф», — отрапортовал Фудин. «Чур мое место!» Костик пошлепал ладонью по краю амбразуры. В Капонире от боевого предназначения уцелели только ржавые опоры пулеметных турелей. На полу в полосах полуденного солнца валялся мусор вперемешку со ссохшей хвоей. Проход во внутренние помещения объекта «Гарнизон» был забетонирован. Капонир превратился в голую каменную коробку с узкими бойницами. Зато из бойниц открывался прекрасный вид на подступы, на железнодорожную ветку с двумя вагонами и на сосновый бор. Среди сосен непрекаянно слонялся Серега. «Вылазите отсюда!» – распорядился Егор Алексеевич. «Работать пора!» Фудин, Матушкин и Колдей друг за другом полезли в амбразуру. «Дядя Егор!» – помедлил Костик, хитро улыбаясь. «А если Башенина кто-то пулей зацепит? Ну, типа как ненарочно!» Егор Алексеевич поглядел Костику в глаза. «Да и нарочно не страшно, Костик. Я не заругаюсь». Костик недоверчиво порыскал глазами по лицу бригадира и просиял. «Лады, дядя Егор, я меткий». «Подсади меня на окно, меткий он». Бригада в рассыпную спустилась от Капонира в лес. Егор Алексеевич ковылял последним и пыхтел, путаясь в траве. Митя и Маринка еще не вернулись. «Примерились, все как на ладони», сказал Егор Алексеевич Сереге. «Завтра грохнем Алабая. А ты давай чеши на пихту за Вильмой. Время поджимает». Но Серега никак не уходил, озираясь, будто прощался. «Ничего, ничего», — по-отечески успокоил его Егор Алексеевич. «Опасаться, не обоссаться. Иди давай, на тебя вся надежда». Серега повернулся и побрел прочь по рельсам. Бригада не обратила на него внимания. Серега обогнул брошенные вагоны, один, другой, и вдруг плашмя нырнул в траву под вагон. По шпалам он немного прополз назад и лежа высунулся из-за колеса. Ему надо было увидеть Маринку. И вскоре Маринка с Митей появились в прямоугольном портале тоннеля. Они шли как бы врозь. Впрочем, Серега чутко уловил фальшь этого показного отчуждения. Однако ему уже не было дела до ревности. Ему надо было просто еще раз увидеть Маринку. Такую тоненькую, сильную и дерзкую. Просто еще раз увидеть ее. Глава 55. Гора Ямантау. 1. И на склоне, и под склоном лес был в основном сосновым. Почти без подроста. С редким валежником он казался светлым и просторным. Сверху донизу его насквозь прошивали косые солнечные лучи. Но крутая гора словно отгородила плечом половину мира. Здесь была власть Ямантау, а не леса. За ржавым танком обнаружилась грейдерная дорога. Вернее, то, что от нее осталось. Ее затянуло папоротником и взгорбило корнями. Кое-где гравийное покрытие взрыли деревья. Однако мотолыга сумела бы проехать. «Я так и знал, что дорог где-то есть», — сказал Егор Алексеевич. «С карты развалины обозначены. Когда-то ведь эти подземелья соединялись не только изнутри тоннелями, но и снаружи тоже надо было подход иметь». Первый вожак встретился Мите неожиданно быстро. Ядреная сосна обогрела ладонь даже сквозь толстую и грубую кору. Митя понимал, что это психосоматическое ощущение, но реальность тепла поражала. Не верилось, что другие люди не могут почувствовать ничего подобного. Егор Алексеевич приложил к сосне телефон и зафиксировал локацию. Теперь он и сам легко найдет вожака. На случай, если он потеряет телефон, локация отражалась и в телефоне Алены. Егор Алексеевич всегда страховал себя через Алену. Второй вожак высился в 10 шагах от первого, всего-то через 2 дерева. Третий вожак стоял еще через пару деревьев от второго. Четвертый тоже поблизости. Митя несколько раз ощупал стволы, пока не убедился, что не обманывается. От мягкого тепла вожаков, похоже, ему стало полегче. Меньше подташнивало, не так кружилась голова, не двоилось в глазах. «Вы же говорили, что вожаки попадаются очень нечасто, на большом расстоянии друг от друга», — сказал Митя Егору Алексеевичу. «Ах, Орлей говорил, что их на гарнизоне дохуя», — весело ответил Егор Алексеевич. «Целая роща. Небось, это она и есть». «Какова вообще средняя плотность коллегентов?» «Да уж, не такая, как здесь», — хмыкнул Егор Алексеевич. На экране телефона он сравнивал свой путь с треком Харлея и постепенно понял, что Харлей шел вдоль заброшенной грейдерной дороги, мотаясь вокруг туда-сюда, обследовал местность. Значит, роща вожаков тянется вдоль дороги. Что ж, есть чем занять бездельничающую бригаду. Егор Алексеевич подозвал Маринку. «Нашлось, мух, тебе руководство», — объявил он. «Организуй наших гавриков чистить грейдер с деревьев. По нему будем трылевить бревна». Маринка победно просияла. Вот теперь она практически бригадир. Митя молча смотрел на нее и думал, что радовать эту девчонку — счастье. Вдвоем с Егором Алексеевичем они двинулись по лесу дальше. За зеленью виднелись какие-то развалины. Пустоглазое здание с травой внутри, круглая башенка с разрушенным оголовком, наполовину вкопанный бункер и 2 огромные бетонные трубы, торчавшие из склона, как бинокль. Мощная стальная дверь в стене бункера была заварена по всему периметру, а трубы заполнены бетоном, из которого с краю выставлялась выгнутая лопасть. «Вентиляция гарнизона», — догадался Егор Алексеевич. «Гляньте сюда», — отвлек его Митя. Толстую сосну очередного вожака опоясывал пластиковый шнур с прикрепленной капсулой какого-то прибора. «Фитмонитор», — опознал Митя, — «анализирует состояние дерева». Егор Алексеевич наклонился и поднял из папоротника смятую пачку сигарет. «Я такие Харлей из Челяб привозил. На магнитке только китайские». «И что из этого следует?» «Что Харлей с твоими учеными снюхался. Вожаков ему указывал». Мить пожал плечами. «Почему бы и нет? Кто-то ведь должен был определять коллегентные деревья. Без коллегентов фитоциноз не изучить. А как вожаков без бродяг искать? Возможно, ваш Харлей нанялся сотрудничать с миссией». «Возможно», — задумчиво согласился Типалов. «Только это на хитрые такие мысли наводит. За тебя, Митрий». «Мысли про меня?» — озадачился Митя. «А я здесь при чем?» Егор Алексеевич в сомнении поскреб небритую скулу. «Орлей для вас целую рощу вожаков открыл, а потом решил мне ее сдать под вырубку. Вам за это не понравилось. Ты за Харлеем побежал и убил его. Но что-то стряслось. Голова у тебя повредилась, и ты весь несчастный передо мной нарисовался. Ничего, мол, не помню. Отведите до дома, добрые люди. Я дурак повел. Алабай случайно сбоку прицепился. А вы завтра мою бригаду чик-чик с пулеметика. И при своих останетесь, и свидетелей уберете. Митю едва не стошнило от подозрений в таком убогом коварстве. «Не все люди живут так, как вы, Егор Алексеевич», — сказал он. «Не все люди врут направо и налево. Не все убивают соперников». «Потому что не все могут». Мить махнул на него рукой. «Растолкую вам, как ученый. Коллегентность дерева — переходящая функция. Вы можете срубить здесь вожаков, и это очень плохо. Но через год-два другие деревья станут вожаками вместо погибших. И фитоценоз не пострадает. Нет смысла убивать ради сохранения существующих коллегентов». «Как пожелаешь, командир», — скептически согласился Егор Алексеевич. Разговор произвел на Митю странное впечатление. Егор Алексеевич словно бы уменьшился в размерах, поблек. Он уже не казался Мите непобедимым в своем злодействе. Он стал предсказуемым, примитивным, неопасным. Они шли по лесу дальше. Митя отыскивал вожаков. Некоторые тоже были с прикрепленными приборами. А Егор Алексеевич отмечал расположение деревьев на телефоне. Издалека уже еле слышный доносился рев мотопил. Бригада расчищала грейдерную дорогу. Сосны пламенели на солнце, ветерок шевелил волны папоротника. От массива Ямантау по лесу, медленно и лениво, как запах смолы, растекалось ощущение мощи, подавляющей власти, вечного плена в тяготении этого исполина. Никакие подземные города и селератные фитоценозы не могли поколебать надменную геологию земных толщ, тяжко вознесенных на пугающую высоту. Впереди меж стволов мелькнул просвет. Под горой вытянулась поляна, некогда забетонированная площадка с несколькими чахлыми деревцами и пустыми строениями. В склоне виднелся замурованный портал Патерны. Перед ним застыл брошенный трал, многоосная транспортная платформа без тягача. А в центре площадки зияли два огромных провала ракетных шахт. Сдвижные бетонные крышки с них откатили еще при демонтаже и обратно не поставили. И шахты превратились в колодцы с черно-зеленым бризолом. Его дегтярный запах ощущался даже в лесу. На осыпавшемся краю дальнего колодца висел, растопырив конечности, Харвер. Судя по всему, он забрел сюда случайно, полез в шахту за топливом и застрял. Зацепился одной ногой за внутреннюю арматуру колодца. Он был жив, этот чумоход. Заметив людей, он загудел громче, готовясь к схватке, и расправил суставчатую руку с чокером. «Везде шастают тварюги», — сказал Егор Алексеевич. «По делам вору мука». Митя задумался. «Посмотрите-ка на такое, Егор Алексеевич», — предложил он. Типалов не успел сообразить, на что ему надо посмотреть, а Митя уже очутился возле ближайшей шахты. «Эй!» — забеспокоившись, крикнул Егор Алексеевич. «Ты куда?» Митя обогнул ближайшую шахту и направился к дальней. Перекошенный Харвер оживился в своем капкане, задергался, громыхая ногой по арматуре, и протянул загребущую ручищу к человеку. Но Митя шагал к чумоходу без колебаний. Он не боялся. И комбайн словно почуял его превосходство, как зверь чует превосходство дрессировщика. Егор Алексеевич увидел, что Харвер опасливо убирает ручищу и суетливо шевелится, отстраняясь от Мити. Митя подошел вплотную и похлопал машину по корпусу. Чумоход торчал у шахты так долго, что начал зарастать. Сеталический панцирь местами заплесневел. Из его стыков пробивалась травка. В кабине за мутными стеклами буйно зеленел какой-то кудлатый мох, будто кабина превратилась в логово. Вытирая грязную ладонь о штаны, Митя вернулся к Егору Алексеевичу. «И что это была за хуйня?» — спросил тот, впечатленный подвигом Мити. «Чумоходы не трогают бродяг». «Надо же!» — Егор Алексеевич удивленно подцокал языком. «А знаете, о чем это говорит?» «О чем?» Мить смотрел Егор Алексеевич прямо в глаза. «Чумоходы и бродяги – составные части общей сверхсистемы. А система не уничтожает свои элементы». «Ну и заебись!» Егор Алексеевич уловил что-то недоброе для себя. Ученые еще не разобрались в феномене бродяг. Следовательно, они не могли запрограммировать вирус так, чтобы агрегаты, пораженные вирусом, опознавали бродяг и не причиняли им вреда. А это означает, что нет никакого вируса чумы для машин, нет никаких информационных бомб, нет никакой промышленной войны между Западом и Китаем. Есть только селератные фитоцинозы. Эволюция биосферы как результат добычи природных ресурсов. А война – просто подлая ложь, чтобы наживаться на этой добыче и губить ту новую форму жизни, которую мы сами случайно и породили. Егор Алексеевич поморщился. Опять старая песня. «Слушай, Дмитрий, не я ж все это сочинил», — вздохнул он. «Впариваешь мне тут какую-то мутадень про лес. Лесорубы считают за ядерную войну. Городские считают за промышленную войну. Какая, блядь, разница? Ну и хуй с ними со всеми. Никто же не заставляет их так думать». «Мы не вырвемся из того тупика, в который угодили, если будем верить в войну. Ни лесорубы, ни городские не вырвутся. Вообще никто». «Да похер!» — искренне заявил Егор Алексеевич. «Всем же хорошо. Пожрать хватает. Шмотки имеются. Есть кого ненавидеть. Что еще нужно для счастья? Ясен пень, что все вроде как недовольны. Орут там что-то. Но кому-то разве надо по-другому? Ты людей не знаешь, Дмитрий. Молодой ты». И Митя понимал, что Егор Алексеевич прав. Кому надо жить по-другому? Колдею, Алене, Щуке, Алабаю? Даже Сереге с Маринкой. И то не надо. «Вы же чудовище, Егор Алексеевич». В голосе Мити звенело отчаяние. «Я? Да», — согласился Егор Алексеевич. «Ну и что? Никто не против. Я всем нужен. И мне все с кайфа». Митя промолчал. Он устал. Бороться с жизнью было бессмысленно. «Присядь-ка», — предложил Егор Алексеевич и подтолкнул Митю к обломку бетонной плиты. «Присядь, ты парень умный. Давай делишки наши обсудим». Покряхтывая, Егор Алексеевич опустился на плиту рядом с Митей. «Ты вот меня поучал, как мыслить логически», — начал он. «И я тебя тоже поучу. Ну-ка ответь. Почему Алабай за нами охоту устроил?» «Ему бродяг нужен, то есть я». «Правильно. А почему бы ему не нанять человечка, чтобы тот посидел под радиацией и сделался бродягой? Поработает с Алабаем, бабла нарубит, и потом в больничку ляжет полечиться, чтобы обратно нормальным сделаться». Митя не ответил. «Потому что бродяга, он неизлечимый, Дмитрий. Дорожка только в один конец. Так-то. Мог бы и сам допетрить. И никто тебя с города не спасет». Столь простое умозаключение ошарашило Митю. В общем-то, это был приговор. Жестокий, очевидный и не подлежащий отмене. «Перевари», — сочувственно посоветовал Егор Алексеевич. Он жевал травинку и щурился на вечернее солнце. Тень леса потихоньку наползала на площадку с жерлами ракетных колодцев. В бетонных обломках стрекотали кузнечики. Егор Алексеевич понимал, что Дмитрий сейчас в немой панике ищет выход, а выхода нет. И Егор Алексеевич уже приготовился принять Митю в этой ловушке. Не зря же он намекнул Костику, что Серегу завтра можно и прихлопнуть. Сережка, он получше Дмитрия был бы, но не судьба. Своими плясками вокруг мухи он мешать будет. Его следовало устранить. Егор Алексеевичу надоело ждать. Пожрать уже хотелось. «Я тебе что предлагаю, Дмитрий? Жить тебе еще долго. Оставайся у меня на бригаде бродягой. Будешь мне вожаков искать. Деньги я стану платить хорошие. Если тебе надо, ходи сюда к своим профессорам. Харлей же ходил, и ничего. А с мухой я тебе все обустрою. Подарю ее тебе на новоселье. Егор Алексеевич усмехнулся сам себе. Любопытно, куда у Митрия денется его чистоплюйство, когда он примет предложение? А он примет. «Я ведь не злой», — добавил Егор Алексеевич. «Да, порой так заворачиваю, что другие с кузова вылетают. Но не от злобы же. Обстоятельства вынуждают. И с нашего расклада никто не сделает тебе предложение лучше моего». Егор Алексеевич достал телефон, посмотрел и дружески сжал Мите плечо. «Неплохо сегодня поработали, парень. 118 вожаков я отметил. Завтра продолжим, пока всю рощу не отмаркируем. А теперь пора на базу. Алена ужин готовит. Давай, вставай, поспешим, а то остынет». Глава 56. Гора Ямантау. 2. Серега помахал Алене из кустов. Алена его заметила и кивнула. Она возилась по хозяйству на перроне, а Вильма сидела у мотолыги, привязанная к траку так, чтобы не видеть перрон. Алена взяла заранее приготовленный котелок с грязной посудой, неловко слезла с платформы на рельсы и прошла мимо Вильмы, звякая котелком, в сторону тропинки, что вела от станции вниз к ручью. Вильма должна понять, что Алена отправилась мыть ложки и тарелки. Измученная Вильма проводила Алену мутным взглядом. Серега из кустов взвился на перрон. Он старался не шуметь. Возле его сумки Алена поставила запасные берцы Костика, ведь Митяй ходил в берцах. Серега вытащил из сумки последнюю чистую футболку. Он переодевался и переобувался, чтобы выглядеть как Митяй. Заодно причесал и отросшие патлы. Митяй, в общем-то, носил то же, что и все в бригаде, но всегда, блин, выглядел аккуратно и культурно. А он, Серега, как чмо болотное. Солнце, сбавляя пыл, висело еще высоко, но все равно, будто по склону, неудержимо сползало к горизонту. Серега спрыгнул с перрона на рельсы. Он прихватил с собой столовый нож. Вильма почти без сил привалилась спиной к горячему катку мотолыги. Серега пристроился рядом с ней на колени и принялся быстро пилить тупым ножом капроновую веревку на запястьях Вильмы. Вильма повернула голову и посмотрела на него. Серега глянул ей в светлые глаза и вдруг сообразил, что не представляет, как Митяй обращался бы к этой бабе, на «ты» или на «вы». «Освобождаю вас», — неумело просопел он. «Почему?» — тихо спросила Вильма. Митяй знал бы ответ, а Серега не знал. Почему он такой дебил? «По дороге объясню», — буркнул он. «Вместе уйдем». «А ты кто?» — Вильма наконец задала главный вопрос. Серега допилил веревку, и занемевшие руки у Вильмы упали. «Я Митрий», — сказал Серега. «Близнец, который бродяга». Вильма смотрела недоверчиво. «Вставай, Алена скоро вернется». Не позволяя Вильме усомниться, Серега подхватил ее под руку и поднял на ноги. Вильма оказалась очень легкой, даже легче Маринки. Серега поволок ее мимо перрона к лесу. Вильма шаталась и подламывалась, спотыкаясь о рельсы. Раньше эта баба была Сереге как-то противна. Мелкая тихушница, крыса затертая, которая их всех в бригаде явно ненавидит. А сейчас Серега не испытывал никакой неприязни. Даже вроде жалко было. Похоже, это в глубине души у него проснулся Митя. Вернее, та часть Сереги, которая у него с Митяем была одна на двоих. Серега сам себе удивлялся. Они проломились сквозь кусты, окружающие станцию, и очутились в лесу среди берез, осин и елок. Серега не знал, куда надо идти. Да пока что это было и не важно. Главное — убраться подальше. Еле уловимый уклон предгорья позволял сориентироваться, в какой стороне возвышается Ямантау. Серега рвался вперед, делая вид, что боится преследования. А потом сообразил, что это глупо даже с точки зрения Вильмы. Кто за ними погонится? Толстая Алена, да? Одна? Им некого опасаться. А Вильма еле ковыляет. Митяй наверняка повел бы себя сейчас как-то иначе. Он бы позаботился о Вильме или еще что-то такое. Серега остановился и подождал Вильму. «Вы двигаться-то можете?» — спросил он. «Мне тяжело», — прошелестела Вильма. «Я помедленнее пойду, и где удобнее». Он пошел помедленнее, выбирая путь почище, без кустов и коряк. Он отгибал ветви деревьев и топтал всякий подрост, чтобы не цеплялся за ноги. Перелезая через сучкастую и косую валежину, он даже подал Вильме руку. Конечно, если бы вместо Вильмы была Маринка, он тоже подал бы руку. Но самолюбивая Маринка не приняла бы его помощи, а он шлепнул бы Маринку по заду. С Маринкой помощь являлась только поводом прикоснуться, а с Вильмой иначе, без всяких таких умыслов. И Сереге нравилось представлять себя Митей. Было в этом что-то непривычное, укрепляющее душу. Приятно ощущать себя сильнее и одаривать других своей уверенностью. Хотя в чем Митяй-то мог считаться сильней, да хер знает. Но в чем-то ведь точно мог. «Чего тебе от меня надо?» — вдруг спросила Вильма. Серега с трудом переключился на мысли о своем задании. «Колобаю меня отвезти». «Я не знаю, где он». «Позвоните. Он вам маршрут сбросит на телефон». «У меня нет телефона». «У меня есть». «Сам и позвони». «Номер не знаю». Вильма замолчала, будто они ни о чем и не говорили. Серега догадался, что она до сих пор не доверяет ему, своему спасителю. И что делать? Вернее, что сделал бы Митяй? Да ничего бы, наверное. Дальше бы пошел. Серега пошел дальше, выбирая путь для Вильмы. Сам он рявкнул бы на Вильму, обозвал бы дурой, может, по шее дал бы. А Митяй нет. Он других не нагибал. Если что, обосновывал, хотя ему никто не верил. Митяй не выискивал, как ему выгодно, не выебывался. Значит, не врал. О чем он хотел сказать тогда, ну, ночью, на станции? Что он не трахался с Маринкой? Блин, Митяй сказал бы честно, он же не Алексеич. Серегу вдруг опалила дурацкая мысль. Был бы он Митяем, не тронул бы Маринку. Ну, нахера он, Серега, не дослушал тогда брата, а полез бить ему морду? Митяй бы не соврал. Вильма продолжала молчать. А Серега понял, как вынудить ее позвонить Алабаю. Просто не надо ей врать про нее. Серега остановился. «Я тебя не держу», — сказал он, забыв про обращение на «вы». «Хочешь сбежать? Так беги. Я догонять не поскочу. Мне надо к Алабаю. Тебе тоже. У меня телефон, у тебя номер. Друг без друга мы Алабая хрен знает сколько будем искать. Или позвони ему, или вали от меня. Ты только идти мешаешь». Вильма затравленно глядела на Серегу и не отвечала. Серега в досаде махнул рукой и пошагал сквозь кусты. Вильма шла за ним, как собака. Серега покосился на нее через плечо и все равно отвел ветку, чтобы та не хлестнула Вильму по лицу. Так бы сделал Митяй. «Еще больше уйдем и позвоню», — в спину Сереги сказала Вильма. Серега топал и топал, не пытаясь выяснить, сколько это, еще больше. А гора находилась уже где-то рядом. Лес материл и редел, будто набирался сил для подъема по склону. Впереди замелькали какие-то просветы. За стволами сосен открылась поляна, вся красная от заката. С опушки, окинув ее быстрым взглядом, Серега сразу шарахнулся обратно и едва не сбил Вильму с ног. На поляне, точнее на пустоши, с растрескавшимся бетоном, среди развалин и мелких деревьев располагались два круглых провала, два колодца. И на краю одного из них, задрав зад, торчал блестящий на солнце Харвер. Он был жив, задергал коленями и распрямил руку с чокером. «Сматываемся отсюда», — решил Серега. «Он же застрял», — возразила Вильма. Серега помедлил. Харвер действительно не мог выбраться из колодца. Потеряв людей из виду, он сложил руки и затих. «Что тебе у своих не нравилось?» — внезапно спросила у Сереги Вильма. Серега догадался, что она дозрела до звонка Алабаю. «Меня там защемили круто», — сказал он. Бригадир обещал к ученым отвезти и не захотел. Ему бродяга насовсем нужен. И брат придурок, искренне добавил Серега, имея в виду себя. Сама видела, как мы подрались. А если Алабай не знает, где ученые? Да знает он, уверенно заявил Серега. Он тут уже давно ошивается, даже путеукладчик подкатил. Верняк, что все вокруг прочесал. Вильме было жалко этого парня. Он не понимал бригадиров, дурак. Алабай тоже заставит тебя работать. У него же нет бродяги. Серега усилием воли как бы снова превратил себя в Митю. Мне нетрудно вожаков искать. Лишь потом отпустили и вход к ученым показали. Алабай, он же не врет, как Алексеич. Он никогда не врет, заверила Вильма, думая о своем. Серега протянул ей телефон. Вильма ушла за деревья, стеснялась говорить с Алабаем при чужаке. И Серега просто ждал. Вильма вернулась раскрасневшаяся, счастливая. Серега подумал, что Алабай напел ей там всякого, и она разомлела. Как все-таки бабы устроены? Почему ради своих мужиков готовы на что угодно? А мужики их просто имеют. Вильма дура. Ничего хорошего ее не ждет. Но он, Серега, делает дело не со зла. Ему нужна Маринка. Он не виноват. Его тоже имеют. Алабай сказал посидеть пару часов здесь, сообщила Вильма. Потом он пришлет маршрут. Приготовит нам проверочку на пути, предположил Серега. Вильма пожал плечами. Почему бы и нет? Ей это было безразлично. Они сидели в траве на опушке и молча наблюдали, как меркнет вечер. Тень от леса наплыла на поляну, затопив развалины, глыбы бетона, деревца и харвер. Потом тень поползла вверх по склону, и сосны там гасли, как свечи. Вскоре в смугло-сиреневом небе осталась лишь длинная золотистая черта. Так горел высокий гребень Ямантау. А на поляне заклубилась дымка. Выпала роса. Наконец телефон у Сереги звякнул. Прилетел обещанный Алабаем трек. Серега раскрыл на экране карту. Маршрут оказался совсем коротким, пару километров. От развалин, где находились Серега и Вильма, до каких-то других развалин. Алабай не выдал местоположение своей базы. Он хотел встретить беглецов на нейтральной территории, убедиться, что Вильма сказала правду, и лишь после этого отвезти гостей к себе. Разумно, согласился Серега. «Пойдем», — распорядился он, вставая. Даже в сумерках Серега определил, что они идут по заброшенной дороге. Когда-то она соединяла выходы из объекта гарнизон. Заросшая кустами и папоротником, заваленная упавшими деревьями, дорога тянулась вдоль южного склона Ямантау. Лес тихо шумел, словно освобождался от чего-то. Выпускал на волю своих ночных чудовищ. В небе висел острый месяц. Серега светил перед собой фонариком из телефона. Луч выхватывал то погребально-пышные перья орлика, то еловые лапы, то мученический излом коряги. А все остальное вокруг превратилось в разную, непрочную темноту. Понизу она была зыбкая, как вода. Справа и слева напоминало нагромождение бесформенных легких глыб, а над головой мощно взлетало бесплотными массами. Твердым и неподвижным было только мелкое, блистающее крошево звезд. Вильма шла вслед за Серегой и вдруг толкнула его в спину. «Стой!» — почти беззвучно крикнула она. «Кто там впереди?» Серега тотчас присел и выключил фонарик. Глаза потихоньку привыкали к мраку. И потом Серега различил впереди силуэт человека. Человек стоял чуть в стороне от дороги и вроде бы озирался. «Типалов!» — охнула Вильма. «Он нас догнал!» Нет, это не мог быть Егор Алексеевич. Зачем ему догонять Серегу? Но Вильма видела бригадира и не сомневалась, что впереди Типалов. Это его кряжестая фигура, его брюхо, его морда, бледная в свете месяца. А Серегу вдруг пробил ужас. Такой, что скрючились пальцы. Там был вовсе не Алексеич. Там был Холодовский. мертвый Холодовский. Да, он. Высокий, стройный, с автоматом в руках. Как это возможно? Холодовский медленно повернул голову, сверкнули очки. Он жив? Неужели Алабай подстроил так, что все в бригаде Типалова поверили в гибель Холодовского? Или страшный лес-мутант сумел оживить убитого человека, и теперь покойник скитается почаще, как лешак? Зачем он там встал? Чего он ждет на их пути? Что ему надо? Сереге до дрожи захотелось лечь в траву и уползти отсюда прочь. «Он убьет меня», — в ужасе прошептала Вильма. Повеял ветерок, и правая сторона у Холодовского вдруг исчезла, точно ее сдуло. А потом появилась снова. Холодовский состоял из воздуха, как мираж. Серега включил фонарик. Яркий луч ударил в молодую елочку. Одна лишь елочка, и все. Не было никакого Холодовского, не было Типалова. «Призрак», — поднимаясь, хрипло сказал Серега. «Лес нас пугает». Он вроде бы взбодрился, от сердца отлегло, хотя еще подбрасывало. Но страх не пропал совсем, а лишь стек куда-то на дно души. Откуда лес проведал, кого боялась Вильма и кого мог испугаться он, Серега? Откуда? Серега встряхнулся. Ну нахер этот кошмар. Скорей к Алабаю. Он пошагал, топая для уверенности, и грубо распихивал кусты и ветви перед собой. Он вообще не Серега Башенин, который шарахается от любого привидения. Он Митька, ученый, бродяга. В этом лесу он никого не боится. Вильма жалась к Сереге, почти наступая на пятки. До цели оставалось рукой подать. И вскоре Серега увидел, куда позвал их Алабай, где укрылся вражеский бригадир, поджидая перебежчиков. Из крутого склона бетонным плечом выставлялся узкий глухой корпус вкопанного в гору сооружения. Корпус светлел на фоне темных зарослей, будто скала, точнее оголенная кость подземного скелета Ямантау. К торцу здания крепилась башня из перекрещенных стальных балок. В ней скрывалась лестница с ограждением. Ломаными зигзагами лестница поднималась в башне на высоту третьего этажа. И там чернел проход. Настоящий, незамурованный. Тот самый проход в объект гарнизон, который был так нужен Митяю. А над проходом горел маленький синий фонарик. Глава 57. Станция Пихта. 5. Митя сидел на помятом капоте мотолыги, будто на камне у края земли. Жизнь расстилалась перед ним, словно неведомый океан. Но выглядел этот океан, как заброшенная станция Пихта. Ржавые рельсы, бурьян между шпал, разный хлам, угнетенные деревца, пустые товарные платформы, жутковатая раскоряка Харвера за перроном и темная стена вечернего леса. На перроне бригада готовилась к ночлегу. Егор Алексеевич дремал после ужина, развалившись на раскладном стульчике. Алена возилась с продуктами. Фудин и Костик резались в очко и беззлобно ругались. Маринка задумчиво подкидывала шишки в костер. Матушкин бродил по дальней стороне перрона и все вызванивал Талку. Колдей уже завалился на спальный мешок. Не было Вильмы и Сереги. Алена сказала бригаде, что пленная Вильма развязалась и сбежала. А Егор Алексеевич пояснил всем, что отправил Серегу на задание. Митя уже не боялся облучения и не прятался под интерфератором. Он же бродяга. В нем поселился лес. Он – часть фитоциноза. И, увы, ему ничего не изменить. Митя пытался вместить это в свое сознание. Точнее, перенастроить сознание и принять необратимость. Плохо ли быть частью системы? Но ведь любой человек всегда часть системы. Часть человечества и часть биосферы. Стать бродягой не значит смерть. Бродяги не умирают, а лишь теряют человечность. Им больше не требуется социализация. Однако, скорее всего, они сохраняют способность мыслить. Даже клумбари отвечают на вопросы. Это Митю и ободряло. Он не верил, что, оставшись разумным существом, он утратит интерес к осмысленной жизни. Узнавать и понимать так же важно, как есть и пить. Пока в нем не угасла яростная тяга жить, он не превратится в ходячее растение, не позволит себе деградировать. Нет, он не растворится, не исчезнет. Он не слабак и удержит себя. Митя думал о том, о чем Егор Алексеевич сказал как бы походя ненароком, вскользь. Он, Митя, и бродягой сможет общаться с учеными, как общался Харлей. Это даже обнадеживало. В статусе бродяги он, Митя, станет куда более ценным сотрудником миссии. Станет объектом изучения, образцом. Вряд ли на свете найдется второй бродяга, разбирающийся в фитоценологии и готовый предоставить себя для исследований. Он действительно сможет работать бродягой для бригады Марины и для бригады Егора Алексеевича, конечно. Это не только деньги, но и наблюдение за селератным лесом. Да, он будет искать вожаков, но срубленные коллегенты восстанавливаются, да и много ли их уничтожают бригады? Угрозы лесу, не бригады, а роботизированные лесоуборочные комплексы. Вся бризоловая экономика Китая, а не мелкие промыслы местных жителей. Но местные жители как раз и являются тем, с чем ему, Мите, невыносимо сосуществовать. Хотя, может, здесь не так все плохо. Точнее, так плохо везде и в городе тоже, а не только здесь, среди лесорубов. Аля Караян говорил, что якорная установка для местной антропологии – война. Однако в городах тоже верят в войну. В лесу – в ядерную, в городах – в информационную. А есть ли разница? Распад человечности – он везде распад. Просто в лесу это очевиднее. Зато в лесу он, Митя, будет изолирован от навязчивой коммуникации с обществом распада. С бригадой он как-нибудь поладит, а с обществом нет. Превращение в бродягу ему надо воспринимать не как беду, а как дар судьбы. И девушка, которую он здесь обретет, стоит дороже всего, что он утратит. Егор Алексеевич тихонько посматривал на Митю. Он прекрасно понимал, о чем сейчас думает этот городской парнишка. Уговаривает себя согласиться на предложение бригадира. Ищет, чем хорошо работать бродягой. Примеряется к новой своей жизни. Все правильно. Егор Алексеевич на такое и рассчитывал. Он сразу был уверен, что Митрий из его лап никуда не денется. Он бригадир Типалов и не таких утаптывал. Сегодня вообще был переломный день. Намечено 118 вожаков, подготовлена ловушка для Алабая, и бригада расфасована как надо. Вильма лишний груз, но ее больше нет. Назипову он выгнал, от нее все равно одни лишь бабские ахи-охи. Сережку тоже удалил, Сережка на муху нацелен, а не на бригадира, он ненадежный. И Митрий сломался, теперь у него, у Егора Алексеевича, исправная бригада с бродягой. Техника в комплекте, делянка рядом. Осталось только со спортсменами порешать. Митя зашевелился, спрыгнул с капота мотолыги на рельсы и двинулся в лес, на тропу, что вела к ручью. Маринка проводила Митю взглядом. «Дядь Гора, а че он такой конченый? Ты ему что-то сказал, да?» «Да, ничего особенного, муха», пренебрежительно усмехнулся Егор Алексеевич. Просто мозги ему вставил на место. «Это как?» Егор Алексеевич пожевал губами, словно примирялся к хорошей новости. «Короче, муха, никуда он от нас не уйдет. Не вылечит его в городе. Будет здесь бродягой. Готовься, после командировки начнем тебе бригаду собирать». Маринка даже не поверила в такую ошеломительную удачу. «Гонишь, дядь Гора!» Еле выдохнула она. Егор Алексеевич скорчил наигранно безразличную физиономию. «Ну, мое дело прокукарекать, а там хоть не расцветай». Маринка шепотом завизжала, вскочила и кинулась целовать дядь Гору. Тот едва не опрокинулся на спину на своем стульчике и оттолкнул Маринку. «Да отцепись ты, налетел как ракета». Маринка послушно плюхнулась обратно у костра, глаза ее сияли. «Про Сережку забудь», — добавил Егор Алексеевич. «А где он?» — спохватилась Маринка. «Я его к Алабаю послал. Он там себя за Митрия выдаст и притащит Алабая на засаду. Когда выполнит задание, я его выгоню». «Что совсем?» — удивилась Маринка. «Совсем. Шебутной он и бестолковый. Тебе ни к чему». «Да и хрен с ним!» — легко поддалась Маринка. Сейчас все в ней пело и кружилось. И Серега казался ей совсем неважным. Его даже не жалко. Был и сплыл. У нее теперь Митька. За плечом у Егора Алексеевича появился Матушкин. Небритый, несчастный, словно истрепанный тоской и беспокойством. «Алексеич», — глухо заговорил он, — «Наталья не отзывается». Егор Алексеевич с трудом сообразил, о чем вообще речь. «Позвони начальнику в Татлы, спроси, нет ли ее там». Матушкин хотел, чтобы бригадир узнал о Талке у Геворга Араяна. Но Егору Алексеевичу совершенно не понравилась идея дернуть Араяна по мелочи. Не такое у них сотрудничество, чтобы размениваться. «Ветюра, иди нахуй!» — устало ответил Егор Алексеевич и, кряхтя, поднялся из кресла. «Все, братва!» — объявил он. «Пора спать!» И перроны, станцию и лес с дальней горой уже затянули сумерки. Маринка так разволновалась от перспектив, что сна у нее не было ни в одном глазу. Она расшевелила костерок и села поближе к огню. На ее лице плясали синие блики. Она воображала свою будущую бригаду, нормальную, а не как у дядь Горы. И они все поедут на вездеходе куда-нибудь в глушь. И Митька отыщет новую рощу вожаков. И все потом охренеют от красоты и удачливости молодой бригадирши. Маринка не заметила, что рядом тихо уселся широко улыбающийся Костик. «Че бортануло Серого?» — довольно спросил он. «Отвали». Ничего другого Маринка Костику уже давно не говорила. Но Костика такое нисколько не напрягало. «Возьми меня на свою бригаду бригадиром», — предложил он. «Я клево командую, девкам нравится». Маринка открыла рот, намереваясь сказать что-нибудь издевательское. Но Костик вдруг ловко облапил ее, схватил за грудь и заткнул мокрым поцелуем. Маринка закашлялась и мощно рванулась прочь, отъехав на заду подальше от Костика. Костик стоял на коленях и плотоядно лыбился. «Сука!» – прошипела Маринка, вытирая губы. «Че, понравилось?» – спросил Костик. Маринку скручивало от бешенства, но она растерялась. «Я Митьке скажу, он тебе зубы выбьет!» — пообещала она. «Не выбьет!» — Костик помотал башкой. «Он обсерк городской. Он на Татлах за меня с автоматом даже на спецназовца попер!» — выдала Маринка. «Его только дядь Гора тормознул!» «Пиздишь!» — Костик опять приближался. «Спецназ в бронежилетах!» «Ты-то не в бронежилете!» Костик словно застрял на полпути. «Чё сразу с пушки-то?» — ухмыльнулся он. «Я ж по-хорошему!» А Митя в это время мылся на ручье, оттирая темный налет под мышками, на сгибах рук и на шее. Он знал, что этот налет не грязь, а крохотная травка, что растет из него, будто он сам стал фитоцинозом. Ему было противно, однако приходилось мириться со своей новой природой, природой бродяги. Что ж, кто-то обрастает щетиной, как зверь, а он травой, как болотная кочка. Натянув одежду на мокрое тело, Митя пошагал по тропе обратно. В лесу совсем стемнело. За кронами деревьев белой искрой вспыхивал и угасал месяц. Митя остановился. На тропе валялись миска, ложка и кружка, брошенные. Будто кто-то решил, что больше они уже никогда ему не пригодятся. Митя озадаченно повертел головой и услышал неподалеку в чаще леса такой шум, словно там яростно трясли большой куст. И еще услышал долгий хрип. Митя ломанулся в заросли. В смутной темноте, густо заплесканной листвой деревьев, Митя еле разглядел зависшего в воздухе бьющегося человека. Это был Матушкин. Матушкин залез на раскидистую липу, застегнул свой ремень на толстой ветке и изладил петлю, надел ее на шею и соскользнул с ветки вниз. Он качался маятником на коротком ремне и молотил ногами по верхушкам папоротника. Руками он вцепился в петлю на горле, его лицо почернело, а глаза жутко вытаращились. Он мог бы ухватиться за ветку над головой и подтянуться, чтобы спастись, но он не спасался. Он хрипел, задыхаясь, и умирал. Митя белкой взвился на липу и метнулся на ветку с Матушкиным. Рыхлая селератная древесина не выдержала тяжести двух человек, и ветка с треском обломилась. Матушкин рухнул в пышные перья орлика. Митя на него. Хрип Матушкина перешел в скулеж, потом в рыдание. Витюра ворочался в папоротнике, рвал его и подрывал, будто Митя отнял у него свободу. «Отпусти, падла! Не хочу жить! Не хочу! Отпусти!» Митя поднялся на ноги, за шкирку поднял болтающегося Матушкина и поволок сначала к тропе, потом к ручью. Там он несколько раз макнул Витюру мордой в воду и, наконец, выпихнул на бережок. Матушкин сел, хлюпая носом. «Что с тобой?» — спросил его Митя. «Талка!» — снова заплакал Матушкин. «Раненую прогнали. Я звоню, не отвечает. Что с ней? Я для нее. Она Холодовского. Он сдох уже, а она про него. А я же все ей. Алексеича, прошу позвонить, посылает». Митя понял безысходность, в которую уперся Матушкин, несчастный и всеми отвергнутый. Понял его слепое отчаяние. Ему стало больно за Витюру. «Все равно так нельзя, Виктор», — сказал он. Матушкин замотал головой, как от зубной боли. «Не хочу жить, повешусь, одни сволочи вокруг!» «Послушай, Виктор», — Митя заговорил с Матушкиным, как с ребенком. «Ты же умный человек, сильный. Надо преодолеть себя. Ну, не полюбила Наталья тебя, и ладно, другая полюбит. У тебя ведь талант, огромный талант. Ты так людей показываешь, что все изумляются. Ты артист, тебе в город надо, там тебя оценят. Ты умеешь радость приносить». Митя врал только наполовину. У Матушкина и вправду был талант. Он же, пожалуй, всех в бригаде изобразил или передразнил. Он не только точно улавливал пластику, мимику, жесты, но и подбирал реплики по характеру. За это его и колотили то и дело. Считали его шутки издевкой, дурью, кривлянием. Конечно, уезжать в город Матушкину было бесполезно. Вряд ли бы он там хоть как-то пригодился. Но сейчас требовалось утешить Матушкина, дать ему веру, что на земле есть место, где его могут любить и уважать. Матушкин посмотрел на Митю с такой наивной и абсолютной надеждой, что Митя даже оторопел. Он не ожидал, что немудреная и обыденная человечность может производить столь мощное воздействие. Просто гипноз. «Пойдем к нашим». Митя потрепал Матушкина по плечу. «Я заставлю Егора Алексеевича позвонить на станцию Татлы и узнать про Наталью». Глава 58. Объект «Гарнизон. 2». Девушка в комбинезоне держала электрошокер неумело, обеими руками. «Это лишнее, милочка», — не глядя на нее, миролюбиво сказал Алабай. «Все равно я могу обезоружить вас в любой момент». Девушка отступила на шаг, но шокер не отвела. Вытянутое и почти пустое помещение заливал белый свет газоразрядных ламп. На неровном бетоне блестела влага. Помещение напоминало шлюз. В узких торцевых стенах располагались прочные стальные двери с стальными рамами и штурвалами кремольер. На длинной стене висел плоский монитор, поделенный на секции. Они показывали ночной лес в черно-зеленой гамме. Алабай с пультом по-хозяйски сидел на пластиковом стуле, какие бывают в дешевых уличных кафе, и внимательно смотрел на экран. Девушка с шокером стояла у него за спиной возле дальней открытой двери. «Не беспокойтесь, я не причиню вам никакого вреда», — пообещал Алабай. Сквозь тесный проем, перешагнув порог, в шлюз вошел низенький и толстый человек с седой бородкой клинышком. На нем тоже был голубой комбинезон с эмблемой «Пацификом» на плече. Обитатели катакомб в недрах горы Ямантау всегда носили бейсболки. С потолков капало. «Леночка, ты же знаешь правила. Гостей запускаю только я». «Он сказал, что вопрос жизни и смерти, Ярослав Петрович». «Нельзя быть такой доверчивой, Лена. Ты уже взрослая». «А я и не солгал, профессор», — усмехнулся Алабай. «У меня и вправду вопрос жизни и смерти. Вот этих двоих». Он кивнул на монитор. Там по черно-зеленому лесу шли две желто-оранжевые фигуры. «Что вам здесь нужно, Эдуард?» — сдержанно спросил Ярослав Петрович. Алабай наконец оглянулся и улыбнулся. «У меня два перебежчика из вражеской бригады. Мне надо узнать, нет ли за ними хвоста. Удобнее всего у вас. И камеры, и надежная защита. Попрошу вас впредь избавить мою миссию от подобных затей», — холодно заявил Ярослав Петрович. «И не приходите сюда, пока я сам вас не приглашу». Алабай помолчал, продолжая улыбаться. «Не следует так сердиться, профессор», — наконец сказал он. «Вы сами во всем виноваты. Не надо было привлекать к работе местных жителей. Они же не знают ничего, кроме войны. И они принесли войну к вашему порогу». «Это вы ее принесли, Эдуард», — возразил Яков Петрович. «Вы затеяли войну с другой бригадой». «Если вы нанимаете бродягу из лесорубов, то вам не утаить информацию о коллегентах объекта гарнизон. Рано или поздно лесорубы узнают о них и передерутся за этот ресурс. На ваше счастье, пресловутый Харлей сначала попался мне. Я сумею прекратить борьбу и унять конкурента. Но вы не должны мне мешать. Тогда и ваша миссия, и моя бригада останутся в выигрыше». «Сомневаюсь, что выигрыш теперь возможен». «Возможен», — заверил Алабай. «Для вас и компромисс выигрыш». Он вытащил телефон и набрал номер. Одна из желто-оранжевых фигур на экране тоже поднесла руку к голове. «Дмитрий?» — спросил Алабай. «Привет». «Я вижу вас». Алабай говорил с паузами, во время которых ему отвечал собеседник. «Не ищи меня. Я вас по камерам отслеживаю». «Да, все верно. Вход в гарнизон, и я внутри». «Давай так. Отдай телефон Вильме, и пусть она по лестнице поднимается наверх. Я ее запущу. Тебя нет. Потому что так мне спокойнее». «Да, проверяю. Жди нас внизу. Сколько мне потребуется, столько и жди. Отбой». Алабай убрал телефон и повернулся к гринписовцам. «Леночка, можно чашечку кофе попросить?» — вальяжно поинтересовался он. «Сейчас женщина сюда зайдет. Ей сегодня крепко досталось». Лена глянула на Ярослава Петровича. «Принеси», — разрешил тот. Лена протянула профессору шокер и вышла. На мониторах две светлые фигуры разделились. Одна направилась куда-то в сторону, а потом появилась в сегменте трансляции с лестницы. Это была Вильма. Она осторожно шагала по ступенькам и держалась за перила. «Поясните-ка мне, Эдуард, почему компромисс с вами выигрыш для миссии?» — спросил Ярослав Петрович, убирая шокер в карман комбинезона. «Потому что любой другой бригадир просто вырубит все коллегенты подчистую». Алабай развалился на стуле, вытянув ноги и скрестив руки на груди. «Вы можете попробовать договориться, как договорились со мной, но вас обманут. У дровосеков своя этика. Одно из ее правил – не выполнять своих обещаний. Другое – ничего не оставлять на потом. Так положено на войне». «А у вас какие правила?» В голосе Ярослава Петровича была неприязнь, но где-то за ней почти незаметное презрение. «У меня нет правил», — блеснул зубами Алабай. «У меня условия сделки. Кстати, я еще не получил от вас второй транш». «Для нас и 25 тысяч долларов было проблемой, а вы хотите еще сверх того вдвое больше. Сбавьте цену или потерпите, пока мы соберем». «Цену я не сбавлю. 75 тысяч – это рыночная стоимость той половины вашей рощи, которую я не трону. А сбор денег – ваша проблема. Я знаю, что у Гринписа мощная поддержка. фонды, концерны, общественные организации. Вы найдете нужную сумму, не сомневаюсь. Не в курсе, откуда у вас такие сведения, Эдуард. Мои ребята работают бесплатно. Наше оборудование, старье, списанное из различных лабораторий. Мы все ходим под угрозой уголовного преследования. А тут еще шантаж. Значит, познание тоже требует жертв. Судя по монитору, Вильма уже стояла по другую сторону двери в шлюз. Ну, а Лабай не спешил ее впускать. «Я бы застрелил вас», — признался Ярослав Петрович. «Но мы не такие, как вы. Мы не мерзавцы. Мы будем искать деньги. Половина коллегентной рощи минимум, без которого невозможна жизнедеятельность Мицеляриса. Вы, Эдуард, грабите не нас. Вы грабите будущее человечества». «Уважаю пафос», — кивнул Алабай. «Это не пафос. Я ученый, а не фигляр». «А я бизнесмен», — снова блеснул зубами Алабай. «И я предложил вам очень хорошую сделку. Половина рощи все-таки позволит вашему монстру выжить. Я получу прибыль и огражу вас от поползновений других бригадиров. И мы с вами сможем пролонгировать сотрудничество на следующий сезон, когда фитоценоз восстановит коллегентные деревья. Вы сохраните объект исследования, а я обзаведусь постоянной плантацией коллегентов». Ярослав Петрович ничего не ответил. В помещение вошла Лена с кружкой кофе. И Алабай вспомнил про Вильму. Он встал, направился к двери и прокрутил штурвал кремольеры. Вильма, измученная пленом и бегством, растерялась, увидев все это. Алабая, свет ламп, комнату с мониторами и незнакомых людей. Перешагнув порог, Вильма застыла, будто ее поймали на месте преступления. Алабай запер дверь у нее за спиной, подвинул стул, взял у Лены кружку и сунул Вильме. «Теперь ты в безопасности, моя хорошая», — сообщил он. «Никто из леса сюда не прорвется. Присядь, отдохни». Вильма не села. Никто не сидел, и она не осмелилась. Она ожидала другую встречу. С объятиями, поцелуями, ласковыми словами. «Скажи честно», — попросил Алабай. «Ваш побег не ловушка, не засада Типалова. За вами никто не идет». Вильма смотрела на Алабая так, словно ничего не соображала. «Ау!» — Алабай легонько потрепал ее по щеке. «Мы сами сбежали», — тихо произнесла Вильма. «Отлично!» — потирая руки, Алабай прошелся по шлюзу. «Поздравьте меня, Ярослав Петрович. Мой конкурент остался без стрелевочной машины и без бродяги. Так что хозяин положения отныне я. Надеюсь, и с вами у меня взаимодействие сложится к обоюдной пользе». Профессор чуть скривился, но Алабай смотрел не на него, а на монитор. Одна из камер показывала, что в лесу неподалеку от входа в гарнизон прячутся еще люди. 4 размытых светлых пятна среди черноты и зелени. Алабай набрал вызов на телефоне. «Ленька, у нас все в порядке?» — спросил он. «Я сейчас буду». Алабай убрал телефон и повернулся к Ярославу Петровичу. «Что ж, мы вас покидаем, профессор. Надеюсь, на следующий транш уже завтра. И спасибо за гостеприимство. Вы меня выручили». «Жалею, что вообще открыл вам дверь», — скупо сказал профессор. Алабай кивнул. «Не считайте меня корыстным негодяем. Я понимаю значение науки. Поэтому напоследок хочу передать вам интересную информацию. Бродяги не единственный тип симбиоза человека и леса. У дровосеков есть еще некие ведьмы. Они не могут определять коллегентов тактильно, но чувствуют состояние биоциноза и понимают, как воздействовать на него ради нужной им реакции. Будете хорошо себя вести, я покажу вам ведьму». За дверью шлюза располагался другой бетонный отсек, тамбур. И только здесь Алабай обнял и поцеловал Вильму. Он знал, что ученые видят его на экране монитора, но Вильму следовало поцеловать. Так проще будет потом ей командовать. И Алабай рассудил, что лучше проявить нежность к бабе на глазах ученых, чем на глазах своей бригады. А Вильма, конечно, ничего не заподозрила. Она ослабла в руках Алабая и Алабай еле оторвал ее от себя. По железной лесенке они спустились на землю. Серега уже замаялся ждать на улице в темноте. Хоть обратно к Типалову сваливай. Алабай зорко оглядел бродягу с головы до ног и дружелюбно хлопнул по плечу. «Что ж, поработаем вместе, Дмитрий. Как дело сделаем, я отзвонюсь, и тебя там примут». Алабай кивнул на бетонный утес у себя за спиной. «Такова моя сделка с миссией. Без моего согласия ломиться туда тебе бесполезно». «Лады», — ответил Серега, невольно подражая Егору Алексеевичу. Алабай сунул в рот два пальца и свистнул. Серега понял, что у входа в гарнизон Алабай расположил засаду, и все это время за ним, за Серегой, кто-то наблюдал. Что ж, Алабай не дурак, подстраховался. В темноте леса появились неясные фигуры. К лестнице с разных сторон приближались четверо с автоматами и повязками на лицах. «Операция закончена», — сказал Алабай своим людям. «Идем на базу». Люди молча разглядывали Серегу. А затем один из бойцов Алабая вдруг стащил с лица повязку, и Серега узнал Щуку. «Здорово, кореш!» — осклабилась Щука. «Здорово!» — настороженно буркнул Серега. «А я теперь с банды стала. Тут нормальные пацаны». «Рад за тебя», — сказал Серега. «Я тебя не поблагодарила, что ты шухер не поднял, когда я у моста сдернула. Вот, благодарю». Щука щедро протянула Сереге руку. Серега пожал ее ладонь, твердую и широкую, как у мужика. Но Щука почему-то вцепилась в Серегу, не отпуская его руки, и вперилась в него. «Начальник!» — негромко окликнула Щука Алабая. «А это не бродяга. Я бродяг-то чую. Это брат его, близнец. Наебали тебя, командир?» Алексей Иванов. Вегетация. Часть 4. Читал «Медведь обыкновенный».